Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гранд Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 6, тексты 11 и 13. Глава называется «Прохлада дает наставление». Сухрит сутат снегасита шишунам калакшаранам ануракта читаха путран смарам стихи Тадухитрир Хридаям Пратринсва Срирва Питарача Динау Грехан Мано Дхнору Паричха Дамшча Вриттимшча Кулия Пашу Бриттия Варган Яджета Каша Скрит Ивехамана Кармани лобха авитрипта камаха, аупастхия джайвам бахуман ямана, кадхам вираджиета дуранта моха. Перевод стихов. Как может человек, который нежно привязан к своим близким и всегда хранит в сердце их образ, отказаться от общения с ними, особенно с женой? Жена так добра к своему мужу и полна сочувствия к нему. Оставаясь с мужем наедине, она приносит ему много радости. Кто в силах расстаться с любимой и любящей женой? Маленькие дети так приятно лепечут, и отец то и дело с умилением вспоминает их нежные голоса. Разве может он покинуть их? Его пожилые родители, взрослые сыновья и дочери тоже очень дороги ему. Дочь особенно дорога своему отцу, поэтому он непрестанно думает о ней, когда она живет в доме мужа. Как человеку расстаться со столь дорогими ему людьми? Кроме того, у него есть слуги и животные, а дом обставлен красивой мебелью. Разве может он от всего этого отказаться? Человек, привязанный к семейной жизни, подобен шелкопряду, который вьет кокон, а потом сам же из него не может выбраться. Такие люди просто ради того, чтобы удовлетворять потребности своих половых органов и языка, готовы вечно оставаться в рабстве материального существования. Как же им обрести свободу? Комментарии во божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактивиданты с вами Прабхупады. Намам Вишна Падай Кришна Приштая Бхатали Шримати Бхактивиданта с вами. Намасте Сарасвати Дев Гуру Ани Прачарине Нарвиша Шашуни Авады Прищат Ядеша Тарине. Главное, что привлекает мужчину в семейной жизни и заставляет его все сильнее привязываться к ней, это общение со своей красивой и обаятельной женой. Жена дарит ему немало наслаждений, и прежде всего, это возможность вкусно поесть и утолить сладострастие. Кроме того, она ласково разговаривает с ним, и это само по себе тоже очень приятно. Жена готовит для мужа вкусные блюда, чтобы удовлетворить потребности его языка, а когда язык удовлетворен, другие органы, особенно половые, наливаются силой. После этого жена доставляет мужу удовольствие, утоляя его сладострастие. В сущности, семейная жизнь – это прежде всего жизнь половая. Янмайтхунади грихаметхи сукхамхи мучхам. Привязанность к ней усиливается, когда люди потакают прихотям языка. Со временем у них рождаются дети. Маленький ребенок радует родителей своим милым лепетом. А когда сыновья и дочери подрастают, отец должен дать им образование и устроить их брак. Кроме того, ему нужно заботиться о собственном отце и матери, участвовать в жизни общества и поддерживать хорошие отношения со своими братьями и сестрами. Человек настолько запутывается в семейных делах, что оставить их ему уже почти не по силам. Так человек попадает в темный колодец семейной жизни, грехам андакупам. Выбраться из этого колодца чрезвычайно трудно, если только на помощь упавшему не придет некто очень сильный духовный учитель, который бросит ему прочную веревку духовных наставлений. Человек, свалившийся в колодец семейной жизни, должен ухватиться за эту веревку, и тогда духовный учитель, а значит и верховная личность Бога Кришна, непременно вытащит его оттуда. Как может человек, который нежно привязан к своим близким и всегда хранит в сердце их образ, отказаться от общения с ними, особенно с женой? Жена так добра к своему мужу и полна сочувствия к нему. Оставаясь с мужем наедине, она приносит ему много радости. Кто в силах расстаться с любимой и любящей женой? Маленькие дети так приятно лепечут, и отец то и дело с умилением вспоминает их нежные голоса. Разве может он покинуть их? Его пожилые родители, взрослые сыновья и дочери тоже очень дороги ему. Дочь особенно дорога своему отцу, поэтому он непрестанно думает о ней, когда она живет в доме мужа. Как человеку расстаться со столь дорогими ему людьми? Кроме того, у него есть и слуги, и животные, а дом обставлен красивой мебелью. Разве может он от всего этого отказаться? Человек, привязанный к семейной жизни, подобен шелкопряду, который вьет кокон, а потом сам же из него не может выбраться. Такие люди просто ради того, чтобы удовлетворять потребности своих половых органов и языка, готовы вечно оставаться в рабстве материального существования. Как же им обрести свободу? Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая Чакшурун миритам йена тайсмай шри гураве намаха Шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале Свайам рупака дамахьям дадати свападантикам Ванчакалпа тарубьяшча крипасинкубья эвача Патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха Джая шри Кришна чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, мы с вами говорили уже об этом, что человек сталкивается с большими трудностями в духовной жизни, особенно из-за того, что он не совсем понимает, что такое духовная жизнь. И в лучшем случае он воспринимает духовную жизнь, в лучшем случае, как некий индивидуальный процесс. Что значит индивидуальный? Некий процесс, который будет специально подобран для этого человека таким образом, чтобы его чувства были удовлетворены. Что значит чувство? Мы с вами уже вспоминали, что каждое живое существо в соответствии со своей прошлой деятельностью получает определенный ум и определенные чувства, расположенные вокруг ума. Таким образом, в шастрах говорится, что удовлетворение чувств полностью связано с умом. И когда мы говорим об удовольствиях или каких-то проблемах, то мы сразу же говорим о своем уме. И этот ум создан нашей деятельностью прошлого. И поэтому называют материальный ум. И Кришна называет материальный ум чанчала. Чанчала значит изменник, обманщик, недруг, то есть враг. Говорит о том, что он непостоянен в своих решениях. И чей же ум наш собственный? Поэтому мы видим, как Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает природу ума. Как мы говорим, Уцахамая, там, Ганатарала, Виютха Викальпа, Вишая Сагара и так далее, и так далее. И на самом деле все, что мы с вами увидим в Ведах, и почему называется наш путь мантрая, вы если помните, существует три вида цивилизаций, или так называемых цивилизаций, в гуне невежества, в гуне страсти и в гуне благости. Цивилизация в гуне благости называется мантрая. Цивилизация в гуне страсти называется янтрая, а цивилизация в гуне невежества называется тантрая. И почему же цивилизация в гуне благости называется мантрая? Ман значит ум. Ум. От чего же мы хотим избавить свой ум? От враждебности по отношению к нам самим. Все исходит из ума из нашего. Все недовольства. Почему? Что такое ощущение? Функция ума. Что такое желание? Это функция ума. Что такое мышление? Я вот так думаю, вот таково мое мнение. Я бы вот так вот сделал или что-то. Все это мышление, категория мышления. Это называется опять функция ума. И все наши ощущения, обида, гнев, какая-то неприязнь, все это являет собой функции ума. Что значит мантра? Дело в том, что ум, говорится, находится в гуне благости. Сама природа ума в гуне благости. Разум побуждает к деятельности, поэтому разум является собой гуну страсти. И существует следующая категория. Это чувства. Что же делают чувства? Чувства соприкасаются с объектами чувств. Они просто соприкасаются. И на самом деле чувства, они как бы не думают. Чувства не думают. У них нету функции думать. У чувств нету функции ощущать. У чувств нету функции желать. У чувств нету функции дискриминировать. Хорошо, плохо, полезно, вредно. Что там в будущем будет? Что там будет? У чувств нет таких функций. Что же функция чувств какая? Нести информацию кому? Уму. Чувства информируют не больше. Чувства, когда мы говорим, вот человек на чувственном уровне. В общем-то, если так разбирать, если были чувства одни просто сами по себе, они никакой проблемы в общем-то не приносят. Они просто несут информацию. Круглый, квадратный, там, горячий, холодный. Но само ощущение вот это, холодный и горячий, квадратный или круглый, рождается где? В уме. И поэтому сравнивают чувства с щупальцами. Они как бы проверяют, что за объект, и несут информацию в ум. А ум уже строит разные ощущения, желания, мышления. Разум дискриминирует там то, сё, пятое, десятое. Итак, живое существо должно понять все это, что вся наша проблема в различии ума. Вся наша проблема, с которой мы сталкиваемся как в материальной жизни, так особенно в духовной жизни, вся связана с проблемой ума. Вот почему нас все время вдохновляет повторять Хари Кришна Махамантру. Это проблема ума. И наш ум всегда возбужден. Чем же он возбужден? Если информация, то есть у нас определенные чувства, не просто какие-то чувства у всех одинаковые. У нас в соответствии с кармической деятельностью, то есть деятельностью в материальном мире, сформировались определенные чувства. То есть чьи-то чувства более совершенны, чьи-то чувства менее совершенны. И эта градация совершенства чувств вызывает также огромное противоречие и проблемы. Почему я таким образом, мои чувства способны нести информацию об этом объекте, а его чувства дальше воспринимают, глубже, шире. Почему я не могу так воспринимать, как он? Мы видим, люди слушают по-разному, видят по-разному, по-разному обоняют, разный вкус. Все по-разному. И это порождает различия. Что значит различие? Почему мы говорим, на вкус и на цвет товарища нет? Каждому не угодишь. Говорится, невозможно удовлетворить материальное сознание. И тогда мы начинаем приходить к выводу, что наши чувства несовершенны. Так порождается это четкое понимание, что чувства несовершенны. В чем же несовершенство чувств? Они в соответствии с кармой ограничены. Ограничены. В соответствии с тем, какие мы поступки совершали в прошлом, мы получили определенные чувства, которые ограничены. И поэтому их называют какие? Несовершенные. Чем же они ограничены? Как врачи говорят, что человек использует всего 5% головного мозга. Всего 5% клеток головного мозга. Это из 100% 5. И некоторым людям, которые занимаются психологией, парапсихологией и там, да, метафизическими какими-то явлениями, на основе разных древних учений удалось разработать системы, которые могут увеличить количество задействованных клеток головного мозга. И люди начинают видеть в темноте, слышать на расстоянии, начинают проявляться способности телепатии, то есть без задействия речевого аппарата можно считывать, да, что в уме там человек хотел сказать. Люди начинают видеть во времени, люди начинают расчеты делать во времени. Люди по маленькому явлению, которое они видят, могут увидеть то, чего не могут другие. Допустим, по предмету определить положение хозяина. Люди могут на слух определить тип, психотип человека и так далее. Почему? Потому что чувства становятся более совершенными. Чувства становятся совершенными. Когда чувства несовершенны, в чем же совершенство чувств или несовершенство чувств? Они осквернены. Осквернены, как человек с плохим зрением. Кто-то видит далеко, но не видит близко. Кто-то видит близко, но не видит далеко. Из-за чего? Что же там осквернено? И в шастрах описываются огни. Огни, слово огни, агни. Мы говорим огни на русском, а на санскрите просто ударение меняется. Агни, говорится. Вся проблема в агни. Способности, называется огонь зрения, огонь слуха, огонь обоняния, огонь осязания, огонь вкуса. И в шастрах говорится, огонь осквернен. Чем же осквернен огонь? Что же за огонь такой? И в шастрах описывается, огонь знания, огонь вожделения, огонь пищеварения и так далее. И все это смыкается на одном виде огня, который называется шакти. Шакти. Что за шакти? Энергия. Энергия огня. Оказывается, огонь – это энергия. Оказывается, воздух – это энергия. Оказывается, вода – это энергия. Оказывается, земля – это энергия. Все энергия. И в основе стоит небо, которое обладает мощной энергией. Мы видим разряды молний, грома, циклоны, антициклоны. Там все. Что-то происходит там в разные виды сфер. Что же за небо? Небо называют Акаш или Вьёма. Вьёма еще называют. Что Акаш, эфир, превращается в небо, Вьёма называется, и появляются разновидности эфира. Мы говорим там неосфера, стратосфера там, и так далее. Сферы, разные уровни эфира. Акаша, Викаша, Пракаша, Парапракаша, Махакаша. И разные эфиры появляются. Ну, каша, видите, целая каша. И в соответствии с этим уровнем эфира что-то происходит. Что-то происходит. Что же такое эфир? И в шастрах описывают такие удивительные уровни сознания. Анумая, там Пранамая, Манамая, Вигьянамая, Анандамая. И говорится, что изначальное положение живого существа – Анандамая. Как же оно спускается до уровня Вигьянамая, потом спускается до уровня Манумая, потом Пранамая, Анумая. Как же так происходит? Что происходит? Эфир. Засоряется эфир. Засоряется небо наше. Что же происходит в нашем эфире, в нашем небе? Появляются волны, другие волны. Эти системы волн называют вибрации еще. Или многие называют теперь кванты. Но это все называется вибрации. Итак, вибрация сама что собой являет? Когда мы говорим о вибрации, мы сразу говорим о звуке. Сразу же мы начинаем говорить о звуке. Вибрация – это звук. И наши уши или наше восприятие улавливает какие-то вибрации не улавливает. Почему? Потому что мы находимся на определенном уровне эфира. И в соответствии с этим уровнем эфира засорен наш ум. Наши органы. Когда мы видим что-то, это телеэфир. Когда мы слышим что-то, это радиоэфир. Когда мы что-то обоняем, это называют как? Кто знает? Какой эфир? Правильно, аромаэфир. Так его и называют арома или парфюм. По-французски называют парфюм. Это обоняние означает. Эфир обоняния. И существует вкусовой эфир. Вкусовой эфир. Итак, в соответствии с тем, на каком уровне находится наш эфир чувств и ума, мы говорим о человеке. Анамая. Его эфир находится на уровне вкусов. Его ум такой, что если его накормить, как Рупа Госвами описывает, называет анумая сознание грудного младенца. Он объясняет. Анумая – это сознание грудного младенца. Что значит сознание? Само сознание не может быть осквернено. Но когда сознание отождествляет себя с чем? С умом, который находится на определенном уровне, тогда сознание, воспринимающее себя за этот ум, начинает думать, что я таков, как в уме там происходит. Как я ощущаю, как я мыслю и как я желаю, это значит я. И поэтому в Шримад Бхагаватам описывается, что живое существо полностью страдает из-за ума. И вы знаете, да, такое есть как бы выражение. Горе от ума. Горе. Что значит горе? Горе – это страдание. Отсюда возникают рождение, болезни, старость, смерть. Отсюда проявляются проблемы, которые причиняют нам другие живые существа. Из ума возникают проблемы физического тела и самого ума, и из ума. Оказывается, от нашего ума зависят стихии. Как удивительно. Наш ум связан со всем с этим. И порождает все это, соприкасается с этим посредством чувств. Чувственного восприятия. И Кришна говорит Арджуне очень удивительные вещи. Он говорит, счастье и несчастье, их исчезновение, подобно смене зимы и лету, они, Арджуна, возникают из чувственного восприятия. Таким образом, почему мы тут страдаем, наслаждаемся, ругаемся, меримся? На чувствах все. Все на чувствах. Что значит на чувствах? Наш эфир так засорен, что мы все воспринимаем через позицию несовершенных чувств. Это несовершенные чувства несут информацию в несовершенный ум. В чем же несовершенство ума? Что ум сформировал определенные желания. Это называется абхиневеша. Желания и привычки. Называется абхиневеша карма. Вот почему говорится абхиневеша карма. Это означает абхиневеша чувства, абхиневеша ум, абхиневеша разум и абхиневеша ложное эго. И все это в сознании, соприкасается с сознанием. Привычки и желания, принесенные из прошлых жизней. И Нарада Муни говорит, по состоянию ума человека, А что значит ум? Ум. Он с чувства будет делать. Можно определить, кем он был в прошлом и кем он станет в будущем. Итак, все мы видим такие виды проявлений, что с нашим умом возникает проблема. С нашим умом. И Кришна говорит, многоветвист ум того, кто не может предаться, и многоветвист разум того, кто нерешителен. Что значит многоветвист разум? Это вы не можете решить. Точно. Сомнение. То ли так, но может быть так. И Вишванатха Чакраварти Тхакура описывает как разум. Наверное, мне надо все бросить. Нет, но с другой стороны, если бросишь, туда-сюда. То есть человек не может решиться на какую-то благоприятную деятельность. Не может решиться. И ум постоянно путает разум. Итак, из многоветвистости ума возникает многоветвистость чего? Разума. Итак, как же можно говорить о человеке, что он на что-то решится? Жить в храме много лет, отказаться от семейной жизни, если он не успокоил ум. И Кришна говорит, если ты не можешь постоянно удерживать свой ум на мне, посвяти свою жизнь следованию регулирующих принципов бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Желание чья функция? Ума. Оказывается, бхакти-йога предназначена для ума, который не способен постоянно удерживаться на Кришне. Из-за многоветвистости. Из-за чего? Низкий уровень эфира. И низкий уровень. И мы говорим, поскольку живое существо отождествляет себя с материей, с этим оскверненным эфиром, оно так сознавать начинает. Оно начинает сознавать таким образом счастье и несчастье. Итак, живое существо воспринимает все по этим вещам. И человеку очень сложно выбраться из этой проблемы, если он не может понять, как же следовать регулирующим принципам. Бхакти-йоги, что значит очистить эфир? Что значит очистить ум? И слово трая, освобождение или защита, как мы слышим, Прабхупада объясняет, шастрая. Шат – это означает оружие, трая – защищать или оружие очищения, нападение, нападение и защиты. Поэтому кшат-трая, кшат означает боль, а шаст означает оружие. Тра означает освобождать и нападать. Защищать или нападать. То есть две функции всегда во всем. В интеллекте две функции, основные, делящиеся на функции разума. В уме так, он друг или враг. Разум или решительный, или нерешительный. Чувства удовлетворены или не удовлетворены в соответствии с умом. Они несут правильную информацию и неправильную информацию. Мы либо осознаем, либо не осознаем. И поэтому в шастрах описывается двойственность мира. Тот человек, который не понимает этих вещей, всегда у него миллиард вопросов будет, почему с ним это происходит. Миллиард раз он будет спрашивать одно и то же. Посетит все даршины на свете, у всех духовных учителей, у всех астрологов, гинекологов, не знаю кого там, санскритологов, у всех, урологов, политологов. Посетит все. Почему? Он не знает ничего. Как функционирует его ум, чувства, интеллект, эго. И постоянно будет пребывать в беспокойствах. Вот почему мы говорим «беспокойный ум». Что же происходит? Беспокойство происходит. Вот почему человеку сложно отойти от чего-то. Он не понимает, что чтобы успокоить ум, нужно от чего-то отрекаться. От чего же нужно отрекаться? От того, что беспокоит ум. И это называется начало движения в сознании Кришны. Духовная жизнь. Начинать отрекаться от того, что причиняет беспокойство. Но мы говорим, а что за беспокойство? Наоборот, хорошо. И мы обнимаемся, целуемся, и все хорошо. Наоборот, когда не обнимаемся, не целуемся, беспокойство. Когда есть половая жизнь, все здорово. Когда нет половой жизни, вот тогда беспокойство. Почему все беспокоятся? Потому что нет половой жизни. Воруют по карманам, ругаются из-за просада, кто где спит. Из-за чего? Половая жизнь ограничилась. Вау, Матаджи все перегрызлись, Прабху все перегрызлись. Почему? Половая жизнь. Ограничивается половая жизнь. Что же происходит? Мы-то не думаем, что мы ограничили половую жизнь, из-за этого у нас куча проблем, куча недовольств. Но мы постоянно сокровенно, когда начинаем говорить, мы спрашиваем про Машку, Машка спрашивает про Ильюшку, там Валька про Петьку, а Петька про Вальку. Ограничились чувства. Нам говорят об ограничении самой важной категории деятельности – половая жизнь. Центр ума, вокруг которого все крутится. Поэтому говорится, когда у мужчин импотенция, они к власти стремятся. Когда женщина климакс, они такие стервы становятся, невозможно с ними общаться. Почему? Что происходит с людьми? И медицина тоже сбита с толку. Как же так? Вроде ерунда, половая жизнь, низменная жизнь. Почему же такое сильное влияние оказывает на человеческий ум? Почему? И Прабхупада здесь описывает. И Прахлада Махарадж. Прабхупада объясняет слова Прахлады Махараджа. И Прахлада Махарадж объясняет. Все это из-за побуждения языка и гениталиев. Гениталии ограничились, на языке появились все эти. То, что там ограничилось, вылезло на язык. Неудовлетворенность, ограниченность в половой жизни тут же вылезла в неограниченность болтовни. Что значит болтовни? Много или мало? Нет, всякой чуши, всяких недовольств, всяких упреков, попреков, сплетен, всевозможные проджалпы. Сразу вылезло на язык. Почему? Желание анекдоты всякие рассказывать, чихпыхи, мыхпыхи. Откуда это? Потому что ограничилась деятельность гениталиев. Кто ограничил деятельность гениталиев? Не само живое существо. Оно не поняло, куда попало. И поэтому оно будет сражаться за хороший, за вкусный просад, за то, за меню. Почему? Потому что язык хочет наслаждаться. Почему? Язык – трансформация ума. А ум привык наслаждаться. Что значит привык? И говорится, Абхинивеша – привычки, он так желает. Он, у него желания даже по привычке возникают. Как программа. Вот так я должен, вот так. И люди приходят на даршан и миллионы вопросов задают. Вот там то все, молока нам не дают, нам того не дают. Поэтому и молока-то захотелось. Совсем по другому поводу. Не потому, что мозгов нету. Говорится, вожделение покрывает живое существо. Не молоко его покрывает или не покрывает. Будет у вас молоко или нет молока. Знание покрыто вожделением. И молоком вожделение не смыть никак вот. Ни йогуртом, ни ги. Чем же можно смыть вожделение? И в шастрах говорится, только служа духовным целям духовной личности. Служением. Не сдерживать чувства и не наслаждать чувства, а занять чувства в служении повелителю чувств. И поэтому в шастрах говорится очень простая схема. Индрием Хришикеша Сева. Иначе вы будете строить дома, зависеть от недвижимости. В шастрах в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что настоящий преданный, он не беспокоится о пристанище. Что это означает? В Бхагавад-гите, в главе, которая называется «Преданное служение», одним из аспектов, все остальное понятно людям. Они говорят, нам понятно. Но я говорю о самом простом, о самом последнем. Там говорится, он не беспокоится о пристанище. Что это означает, преданный не беспокоится о пристанище? А? В нашей жизни это что означает? Где жить, конечно. Ему по барабану. Он не беспокоится, будет у него квартира или не будет у него квартира. Не копит деньги, не строит дома. Он не беспокоится о пристанище. В преданном главе преданное служение называется. Почему он не обеспокоен? И мы говорим... Он не беспокоит никого и никем не обеспокоен. Что же такое беспокойство? А там почему-то это все связано с беспокойством о пристанище. Он говорит, для него будущее ясно. Оказывается, вот откуда мы всех беспокоим или не беспокоим. Мы нифига не знаем о своем будущем, поэтому всех забеспокоим. Мы все время говорим, обещайте нам будущее, дайте нам гарантии, дайте то. Это беспокойство. Беспокойство ума. Чем же обеспокоен ум? Ум, естественно, обеспокоен желанием наслаждаться и иметь гарантии для чувственных наслаждений. Поэтому люди гарантируют, я до гробовой доски в радости и в горе буду с тобой. Давай говори теперь ты. Я до гробовой доски в радости и в горе буду с тобой. Хорошо. Давай ты говори. Я буду слушаться и любить маму до конца дней своих. Такая, мама, я не брошу своего ребенка до конца дней. Что за гарантия такая? Конечно, гарантия. Гарантировать. вот эти привязанности. И здесь говорится, такой вид культивации настроения, он тут же привязывает живое существо к семейным взаимоотношениям. Асад Тришта называется, вид анартхи такой, который подразделяется там на разные. Любовь к родственникам, там к всем, пятым, десятым. И в уме постоянно, ой, мама там будет беспокоиться. Вот вы заметьте, как, что мы говорим в основном? Ой, у меня ребенок там то-то-то, ой, у меня мама то-то-то, ой, у меня жена то-то-то, ой, мой маленький сын то-то-то. Посмотрите, это все наши даршины. Ой, меня там жена вообще задолбала, она меня атакует, я ей и так, негатив прет, позитив лезет. Ой, туда-сюда, тут, а что такая недовольная? Ну, меня к себе не берут, где я могу наслаждаться, а вот тут берут и так далее. И все в итоге вокруг этого весь ум. Даже в храме. В какой комнатке, где я буду, я вот там буду ночевать, или тут мне кислорода хватает, там не хватает, здесь мне кушать нравится, здесь не нравится и так далее. Что же такое? И отсюда возникают все наши конфликтные ситуации, все наши проблемы, и мы не можем разобраться, что с умом происходит. И ум не хочет поддаваться, ничего не слушать не хочет. Мы начинаем ум проповедовать, вот приходим на лекцию, кто-то объясняет, вот ум такой, сякой. И все равно человек сидит и говорит, ты что мне это дало? Ничего. Все равно все желания остались, все проблемы остались, кто их решит? Ну и что вот? Решить их может только сам человек. При помощи сознания Кришны. Что же такое сознание Кришны? Наука. Как только речь идет о науке, как тут же возникает вопрос, от чего нужно отказаться, чтобы ум успокоился. И в шастрах тут же объясняется, что значит отказаться, занять ум. Вот тот потенциал, который я тратил на этот объект, занять совершенно в отношении другого объекта. Итак, вопрос становится, созерцая объекты чувств, у живого существа развивается привязанность. Из привязанности возникает гуна страсти, из гуны страсти возникает вожделение. Вожделение, когда удовлетворено, жадность и привязанность усиливается. Итак, привязанность, это означает, что живое существо уже в невежестве созерцает объект. Что значит в невежестве созерцает? Рассматривает объект. Как его можно использовать для своих чувств? Для своих чувств. Как я могу наслаждаться объектом? Звуки. Как я могу наслаждаться звуками? Как я могу наслаждаться формами? Как я могу наслаждаться запахами? Как я могу наслаждаться вкусами? И как я могу наслаждаться осязаниями? Нравится, кожа гладкая. Так, все здорово. Какие формы? Это нравится? Нет, это не очень. Это хороший вид в окно, а это не очень благоприятный. По васту шастре у меня будет горе из-за такого вида в окне. Да, эта картина в эту сторону висит. Это не по васту шастре. Тут туалет так на расстоянии стрелы. И Кришна называет все это цветистым языком вед, который просто сбивает с толку глупое живое существо. Все. Вся ваша васту шастра глупое произведение, которое предназначено для людей, которые просто пытаются наслаждаться жизнью. И оно предназначено для карми. И веды предпочитают объяснять карми, что, по крайней мере, они, избегая или желая получить чувственное наслаждение, обратятся к ведам. А Кришна говорит, а веда и веданта прославляют лишь меня одного. Таким образом, через их эгоистические желания и чувства человек соприкасается с авторитетом. И авторитет постепенно, живое существо, через разные, да, виды знаний, привязывает к себе. Как происходит привязанность? Живое существо видит, что все очень практично. Этот человек так говорит, всегда так действует, что даже в половой жизни-то лучше стало. Что даже в той-то жизни лучше стало. Там вот такие, тут мы обереглись, тут мы защитились, тут, так сказать, на нас не напали. У живого существа появляется доверие. Доверие. И мы с вами говорили об этом. Что такое мудрец? Почему, говорится, саньяси должен участвовать в свадебных церемониях, хотя ему вообще далеко надо от этого держаться. Почему царю приходится участвовать в разных разборках? Почему браманам приходится идти на какие-то виды деятельности более низкого уровня, чем им предназначено для того, чтобы завоевать авторитет? Это называется не находиться под влиянием гуны страсти, а использовать, манипулировать гунами материальной природы. И в шастрах Кришна объясняет, что преданный учится манипулировать гунами, то есть занять гуны. Занять те гуны, в которых находятся объекты, органы, чувства, ум, интеллект и ложное эго. Таким образом, говорится, преданный, когда он начинает прогрессировать, он видит, кто перед ним, что за люди перед ним, и пытается вовлечь их с их уровня. Одним он рассказывает про астрологию, другим рассказывает про аюрведу, третьим говорит, давай бросай семью, четвертым говорит, ни в коем случае не бросай семью, пятым говорит, тебе надо учиться в аспирантуре, шестому говорит, ты что, ты же не такой же балбес, как этот. И люди думают, о, всех обманывает. Нет, всех занимает в соответствии с их уровнем. Как они могут очиститься, каждый находясь в определенной комбинации осквернения. И не больше, и не меньше. И его выгода только в одном, что вы прогрессируете. В чем? В отречении. Знание является собой результатом отречения. От чего же отречься? От объектов чувств, которые не страдания приносят, а оскверняют этот эфир и делают его несовершенным. И только в результате этого несовершенства впоследствии возникают страдания. Таким образом, мудрец не думает впоследствии, что вы будете страдать. Он сейчас говорит, это то, что вы сейчас видите как нектар, это и будет ядом для вас. И это понять могут только не невежественные люди, а вдумчивые и искушенные. Так Шрила Прабхупада говорит, можно выявить брахманов. Они вдумчивые и искушенные. Что значит вдумчивые и искушенные? Они думать, мышление у них другое, не так осквернены, так мыслить, что если что-то сказали, то обязательно все противоречие. Все. Потому что только в оскверненном состоянии человек так думает, что всех сталкивают лбами, всем там то, всем все. Всех обманули. Одному одно сказали, другому другое. Так почему? Потому что Шариков всегда все обобщал. Он говорил, что все взять все и поделить. Он думал, равенство. Вот мне тут говорил тоже вот, мой дорогой Сымуля. Он говорил, вот эти лозунги, братство, так сказать, свобода, равенство. Уравниловка. Что всем должны дать одно наставление, всем одно лекарство. Но Прабхупада говорит, вы видели где-нибудь в медицине так? Так не бывает. Каждым, вот как, всем одни и те же ботинки размером. Как так? Это невозможно. Кому-то подойдут, а кому-то будут большие, кому-то будут маленькие, а кому-то вообще они не нравятся, даже если они хорошо на ноге сидят. У кого-то позвоночник так расположен, что каблук нужен выше. У кого-то так спина держится и такой баланс. Потому что конструкция тела, это называется биомеханика, такова, что человеку наоборот без каблуков надо ходить, иначе очень сильная нагрузка на позвоночник, и у человека несварение желудка, постоянные головные боли и то, и все. Люди даже не знают, что от обуви очень многое зависит. Я уж не говорю о других предметах, потому что я не проповедую такие вещи, потому что я их обучался в другой системе. А мне сказали, не надо проповедовать это. И я так вскользь вам говорю, что все это есть и все работает. И, очень... и когда мне разрешат это все рассказывать, я столько вывалю. За 12 лет я ни разу не нарушил этого. Ни разу. Это язык, болтовня. Ходить. Что там ваши рамки, что там ваши маятники, что там ваши чакры. Я очень многим могу вещей рассказать. Но почему мы не рассказываем это? Люди привлекаются цветистым языком вед. Это означает, мы обрекаем их на следующие жизни. Обрекаем на следующие. И разные проповедники по-разному воспринимают всю эту информацию. Они вокруг себя собирают разную категорию людей. В соответствии с тем, что они могут дать. В соответствии с тем, что они реализовали. Поэтому мы видим, в одних храмах только аюрведическим знанием занимаются. То есть перегруз такой. То есть в основном там собрались люди на основе такой проповеди. В других храмах люди собрались на основе вот такой проповеди. В третьих храмах люди собрались на основе вот такого, такой формы проповеди. И поэтому Шримад Бхагаватам И вся ведическая литература не предназначена для всех. Вот Шримад Бхагаватам для вдумчивых и искушенных, и сразу объясняется. А есть тамасика шастры, есть раджастика шастры, есть сатвика шастры. Не всем все одинаково. Одних вовлекают в кармаканду, других вовлекают в йогу, третьих в гьянаканду. И каких-то людей сразу в бхакти можно вовлечь. Через карма-йогу, допустим. Или через какую-то склонность к принятию авторитетов. Или через простодушие. И так далее. И все это объясняется. Что есть правритамарг и есть невритамарг. Что же происходит? Человек видит, что соприкосновение с объектами делают его привязанным. И люди приходят и плачут. Мы стали несчастными. Мы больше никого не трогаем. За одно место. Мы больше не обнимаемся, не целуемся, не нюхаемся. Мы под мышкой больше не спим у кого-то, или кто-то нас не обнял. И человек понимает, что вы стремитесь к объектам, которые вас оскверняют. Не понимая, что это является осквернением. Что человек ищет счастье под мышкой, в обнимании, в поцелуях. И в шастрах Кришна объясняет. Такое счастье в гуне невежества. И когда человек вдруг узнает о том, что елки, я оказывается в невежестве, потому что вот это я считаю счастьем. Если у меня именно это отбирают, я страдаю. Значит, я в гуне невежества. О, Боже мой, вся жизнь моя будет разрушена. И Прохлада Махарадж говорит, вот в чем они ищут счастье. Лепит своих маленьких детей слушать, почитать жен, которые им нарожали этих маленьких детей, и стремиться за ними только ухаживать. И в этом черпать счастье. И когда выбор между тем счастьем и этим, Прабхупада говорит, свинья всегда выбирает испражнение. И живое существо не всегда сбито с толку. Всегда сбито с толку. И оно не может понять, в чем смысл шастр. Почему кто-то нас ругает, кто-то уважает, кто-то не уважает. Что происходит? Что происходит? Кто виноват? Кто виноват? Какая-то сила извне. Бог все так сделал. Бог дал ад кому-то, кому-то то. Бог мне дал это, а дал тому вот это. Опять несправедливость. И возникают аспекты богохульства. И Кришна в 16 главе Бхагавад-гиты говорит, они богохульничают по поводу истинной религии. Как? Они думают, что что-то несправедливо с ними произошло. Вот почему говорится, мудрый никогда не обеспокоен претензиями других. Почему? Он говорит, это справедливо. Раз это произошло, Бог верховный контролирующий, он контролирует все. И если так происходит, то явно это происходит по воле Божией. Бог дал, Бог взял. Бог судья, Бог так делает. А живое существо понимает, что что бы Бог ни сделал, поскольку он абсолют, то все, что в моей жизни начинает происходить или происходило, приносит только благо. Это все благоприятно для меня. Не для тела моего, а для меня. Для моего сознания. И говорится, мудрые не беспокоят невежд. Как вы думаете, Бог очень мудрый? Очень. Он нас не беспокоит. Он разом бы мог отобрать все. Как иногда говорят, правительство разом может преступностью решить там, то есть то все. Но в шастрах говорится, а как же эти люди будут жить? Они же в невежестве. И когда мы человека в невежестве заставляем делать то, что необходимо в гуне страсти, или то, что удовлетворяет в гуне благости, у человека возникает, представляете, когда он не удовлетворен, возникает проблема. И появляется, Прабхупада говорит, конфликты, точки раздражения. Страны воевать начинают, в семье мы начинаем воевать, друг с другом начинаем сражаться. Почему возник конфликт? На кого-то надели то, что ему не нравится. Так вот почему говорится, добровольное принятие называется аскезой. Аскезой никогда не является то, что вы делаете вынужденно. Никогда. Потому что давление на себя человек принимает как аскезу, добровольно, как будильник по утрам, Прабхупада говорит, который звонит и к нему испытывает Но кто его завел? Вы. И когда человек не понимает, куда он пришел и что он завел, у него проблемы возникают. И все лезут в храм, в ашрамы, в общение с вами. И когда вы начинаете звонить, вы всегда не вовремя со своими словами, со своим лексиконом, со своими просьбами, со своими претензиями. Но кто вас завел? Кто захотел духовной жизни? Кто приходил, говорите мне всегда правду обо мне? Я не помню здесь ни одного человека, который бы не пришел и когда-нибудь меня за эти годы не попросил говорить ему правду. Могу ткнуть пальцем в вас во всех. Это практически произошло с каждым из вас. Вы просто, может быть, забыли. А я помню, потому что обращались ко мне. Мы всегда помним, у кого берем деньги. Да? Нет. Мы всегда помним, кому их отдавать надо. Но очень забываем, у кого берем. Вот так же ко мне приходят получить что-то. И забывают, что говорили при этом. Нет, я помню, как каждый просил. Почему же столько обид? Почему мы обижаемся? Мы хотим служить Кришне, и Кришна говорит нам что-то через гуру, через каких-то авторитетов. И мы обижаемся. Мы думаем, что что-то несправедливо, что-то неправильно. Смотрите, даже если бандиты нам что-то говорят, это несправедливо. Ладно, там гуру нам что-то сказал, понятно. Это все исключительно от Кришны. Просто я не могу так делать. Ну тут понятно, нету как бы оскорбления, просто нету действия. А бандиты сволочи, но приходится делать. Кто лучше из них, фиг поймешь. И поскольку человек опытный, он понимает эти вещи, что если человек не примет этого добровольно, то тогда он это же будет делать. То же самое, но по отношению к другим объектам, да еще и вынужденно. Но делать ему придется то же самое. Он понимает, что человеку не хватает знания, что лучше это сделать добровольно ради Кришны, чем сделать то же самое недобровольно ради какого-нибудь Феди или Пети. То же самое придется сделать. И Кришна говорит, вынудят тебя на это. Материальная природа тебя на это вынудит. Что означает это? Вынудит. Это означает, вынужденно будешь действовать. И поэтому, значит, не добровольно, а вынужден будешь так действовать. Почему? И не всегда из-за страха, и не всегда из-за материального блага, из-за какой-то финансовой деятельности, не из любопытства и не из истины, а из-за чего? Нет. Кришна сказал, из-за природы своей собственной будешь так делать. Природа. И Прабхупада говорит, собака не выдержит и обнюхает вам ноги. Из-за чего? Из-за страха, из-за материального благополучия. У ней же корона уже, все, царский трон есть. Чего она ваши ноги нюхает все время? Что она все время к вам в анус норовит носом засунуться? Почему она это делает? Природа. И когда вы будете говорить, тебе зачем это? Она скажет, ну просто мне так спокойнее как-то. Как-то я себя увереннее чувствую, когда волосы кудрявые. Я как-то уверенно себя чувствую просто, когда брови выщипанные. Или мужчина скажет, я как-то увереннее себя чувствую, когда у меня мускулы большие. Или когда я вот доктор наук, как-то увереннее себя чувствую. Итак, женщины одно украшают, мужчины украшают другое. Женщины, так сказать, украшают физиономию, мужчины, так сказать, документы украшают новыми завоеваниями какими-то. Вот теперь у меня бумажка есть, что я бхакти-шастр. Вот теперь у меня есть бумажка, что у меня высшее образование. Вот теперь есть бумажка, что я умею водить автомашины А, Б, С, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, У, П, Р, С, Т. Вот теперь у меня вот есть вот способность двигать чайник и так далее. Кто что украшает? Одни украшают грубое тело, а другие какое? Тонкое. Вот у меня столько власти, столько уважения. И в шастрах описывается, что живое существо сбито с толку такими представлениями и не может понять, откуда возникает конфликт. Откуда? И в шастрах говорится, нужно очень хорошо понять принцип религии? В чем же принципы религии? Мы осквернены. Почему что-то нам не нравится? Потому что наши чувства не удовлетворены. А почему наши чувства не удовлетворены? Таким образом, говорится, духовная жизнь, это означает что? Занять чувства. Духовная жизнь, это означает занять чувства. В служении повелителю чувств. И мы сюда здесь все собрались, пришли вернее, служить кому? Кришне. Богу. Мы пришли служить Богу. И поэтому существует божественное откровение. Называется Шримад Бхагаватам. Бог откровенно объясняет, кто ему дорог, кто такой его слуга, кому он помогает, кого он как наказывает, кто удерживается, кто не удерживается, кто как действует. И он говорит, если вы хотите на самом деле избавиться в первую очередь от страданий, страдальцы, это означает те, кто в беде. Кришна говорит Арджуне, чатур витха баджан тимам. Четыре вида благочестивых людей преднослужат мне. Означает ИСККОН не простая организация. ИСККОН организация для благочестивых людей. Для благочестивых людей. Что, в чем же проявляется их благочестие? Они склонны чем-то привлекаться. Чем же они склонны привлекаться? Богом. Богом. Почему же до этого мы не привлекались Богом? Мы никогда не сталкивались с чистыми преданными. Поэтому нас религии не интересовали. Мы не видели чистых преданных. Мы видели попов разных, мул там, лам или кого-то. Даже мы видели в Индии этих вайшнавов, которые скакали там, прыгали. Мы даже не знали, что они вайшнавы. То есть между этими, теми, теми никакой разницы не было. Что же произошло с нами? Мы читали очень много книг. Почему же никогда мы не служили Богу? Мы же очень много книг читали. Вот человека не ткнешь, он говорит, да, я Библию знаю, я читал. А чего ж ты не служишь? Как вы думаете, почему? Потому что она от Луки, от Матфея, от того, от кого? Почему мы не стали с вами служить? А если люди и стали служить Богу, то обязательно из-за чего? Конечно, из-за материальных всяких. Они благочестивы, несомненно, они благочестивы. А почему мы не стали служить? А что другое надо было? И Кришна говорит, да, «Четур витха баджан тимам джана сукрити нарджана». Для тех, кто в беде, те, кто материально заинтересованы, любопытны и ищущие истину. И говорится, истина в трех ипостасиях существует. Безличностный, локализованный и персонифицированный. Таким образом, неофиты, те, кто занимаются мистической йогой, то есть пытаются йогой заниматься какой-то, неофиты, которые ушли в имперсональные движения, хотят нирваны или безличность, и вайшнавы, те, кто пытаются постигнуть персонифицированную систему, Кришна их называет занятые поиском чего? Истины. И он говорит, они лучшие из всех неофитов. Лучшие из всех неофитов. Те, кто привлекались нирваной или привлекались мистическими какими-то вещами, этими, как его там, шаштанга-йогами, они непростые люди. Они неофиты, несомненно. То есть новички, они ни черта не знают. Но они привлекаются именно этим. Потому что истина, они заняты поиском истины. А истина в трех вариациях существует. Кто же такие любопытные? Это те, кто прыгают туда-сюда. Что значит любопытные? Любопытство удовлетворено, а они бросают это. Их не интересует истина. Что же их интересует? Как вы думаете? А вот что интересует любопытного? Как работает или как не работает? А что вот на самом деле? Что за такой уровень любопытства? Что ты сказал? Еще где-то наслаждение для себя, какие-то новые. О, новые наслаждения. Любопытно. Там что-нибудь для меня есть или нету? Для меня. Удовлетворяет чувственно, да, правильно, поиски чувственных наслаждений. Такого уровня. Потому что даже истину ищет ради чего? Вот мы говорим, познать истину, да. Да, несомненно. Это у человека такое представление, что это сделает меня счастливым. А что такое счастье? Конечно, наслаждение. Какого-то более высокого уровня. Наслаждение более высокого. Истина. Она какое-то приносит счастье, удовлетворение, блаженство. Итак, люди на этой категории. Потом существуют, ну, те, кто стремится к материальному благополучию, это понятно, и страдальцы. И страдальцы. Итак, разные уровни ума, разное осквернение. И в соответствии с разновидностью кармы мы все сражаемся. Все сражаемся. Кого-то проверяешь, про какую-то национальность говоришь, и человека это очень сильно задевает. Я помню, как люди говорили: ой, откуда кто там мне говорил? Да он откуда-то, это с Бурятии из какой-то. И это меня задевало. Потому что люди оценивали меня по национальности и по месту. Они оценивали. Это меня задевало. Иногда это меня даже до сих пор задевает. Говорят, вот кто там, что там в Иркутске они могут соображать? Почему? Потому что в Иркутске я. Почему там задевает? Потому что у меня национальность бурят. У меня там рождение в каком-то, в глуши, в этой, в Улан-Удэ. Это край диска земли. И так далее. Людей задевает это. Но задевает-то не то, что вас там бурятом или что вы с Иркутска, а задевает совершенно другое, что они думают, что место, нация и, да, определенная внешность или образование уже сразу говорят о человеке что-то. И задевает не то, что они говорят, а задевает то, что это говорят те, кому мы должны служить. Вот что задевает. И меня это задевает до сих пор. Так определяют нас те, кому мы должны как будто бы поклоняться и служить. А это называется знание в гуне страсти. Определять по человеку, какой он нации там или что-то, это знание в гуне страсти. Определяют наши качества очень странно. Сотрудничаем мы с ними или не сотрудничаем? Если мы с ними сотрудничаем, мы неплохие, у нас есть перспективы. Но если мы почему-то с ними не сотрудничаем, то это означает, что у нас нет никаких перспектив. Не то чтобы они задумываются, что мы неправильно соприкасаемся с этими людьми, а думают, они с нами неправильно действуют. И это беспокоит. Таким образом, разные виды обусловленности по-разному воспринимаются. Итак, живое существо, находясь на разных платформах ума, интеллекта и чувств, воспринимает мир по-другому. И когда мы сейчас с вами, вот я говорю о каких-то видах недовольствия, как я смотрю на это? Путем чувств или знания? Что я хочу в них видеть? Конечно, определенные качества. Так вот, почему же мы не стали кем-то? А многие, вы посмотрите Ачарьи фильмы, и там многие говорят, нам понравилось Шрили Прабхупаде, что он никогда не критиковал другие религии. Прямо люди открыто говорят. Нам понравилось, что Шрила Прабхупада ко всем относился с любовью. Нам нравилось, что Шрила Прабхупада вот так, что Шрила Прабхупада говорил правду, даже если ее никто не хотел слышать. И из-за того, что он скажет правду, многие могли отвернуться от него или как-то, и Шрила Прабхупада все равно это делал. И люди рассказывают о разных вещах о Прабхупаде, которые указывают только лишь на одно, что таких людей мало кто видел когда-либо. Ни санскриток никто не видел, ни каких-то там индусской тхоти там или что-то. Никто не видел человека с такими качествами. И говорится, очень сильно привлеклись те, как описывают, как Кубза, она привлеклась к Кришне как мужчиной красивым, как хорошим половым партнером. Она, будучи старухой, в нем увидела мужчину такого, красивого, привлекательного любовника. Он чем-то привлекал. И говорится, что внешность Кришны, поскольку он абсолют, его внешние качества полностью соответствуют его внутренним качествам. Нету разницы между внешностью Кришны и его качествами. А Прабхупада говорит, а в этом материальном мире это всегда в противоположном направлении находится. Есть качество, нету внешности. Есть внешность и качество, неправильные действия. Есть правильные действия, но там за ними нет ни качества, ни внешности. Все не абсолютно, как человек говорит, папа, я хочу себе, почему ты не женишься? Или почему ты не выходишь замуж? И там девочка или мальчик говорит, я хочу, чтобы был красивым. Не я, в смысле, тот, на ком я хочу жената. Он, чтобы был красивый, девочка или мальчик, был красивый, был умный и был богатым. А отец говорит, что такое, тебе придется жениться или выходить замуж за три. Поэтому есть такая песенка. Если бы я был султун, я бы имел три жен. Потому что один был бы умный, другой был бы красивый, а третий был бы обеспеченный, трудолюбивый. Потому что в одном, три в одном, так уж создалось в этом мире. Поэтому говорится имя, форма, качество и деяние. И Кришна поэтому называется абсолютным. Что значит, что мы пытаемся стать абсолютными? Это означает, что мы не обращаем внимания на нашу форму, наоборот. Потому что форма здесь в материальном мире – это гуна страсти. Мы не обращаем внимания на какие-то привычки, повадки наши. Почему? Потому что это все гуна невежества. Мы это наработали в прошлом. Прошлое – это исчезло. Это не... С чем же мы соприкасаемся? Мы соприкасаемся с тем, что мы делаем для будущего, сейчас. Как узнать, что человек, какие отношения с нами выстраивает? Если человек в знании действует, он смотрит, что мы сейчас делаем, чтобы в будущем улучшилось что-то. Что мы делаем сейчас? А не что мы там планируем в будущем. Потому что, говорится, всем этим планам не суждено бывает сбыться. А то, что мы делаем сейчас, в данной ситуации, в данном месте, также определено определенными видами знания, квалификации. Итак, человек может страдать очень сильно. Мы видим, как люди попали в ашрам и пришли в духовную жизнь, и у них возникли проблемы. С чем? Что их не понимают. Как вы думаете, почему их не понимают? Они вот из-за одежд будут ругаться. Вот какие, такие одежды или такие одежды. Вот такой алтарь, не такой. Они все время ругаются из-за форм. Постоянно из-за формы проповеди. Он так мог мне не говорить. Я понимаю, что он был прав, но он бы так мне мог не говорить. О чем речь идет? О форме и так далее. И мы ищем доступные формы взаимоотношений. Доступные формы. Почему? Потому что это указывает на то, что мы в основном соприкасаемся в гуне страсти. Мало кого интересует содержимое. Очень сильно люди привязаны к формам. Поэтому люди очень сильно сейчас переживают, если вы слышите, переживают, что придется оставить это помещение. И как бы такое впечатление, что как бы как подох. Вот придется оставить это тело. И вот примерно такой же страх возникает. Придется. Почему? Потому что привыкли. Это гуна невежества. Привязанности появились. У каждого там своя кондейка, у каждого то, какие-то большие просторные помещения. Кондейка. Представляете, было тело слона. Да, а теперь там какая-то неустроенность, там вот то, все, там мало места, и начинают уже настройку, когда приходят, уже распределили все, кому что будет, и там начинают усилия совершать. Если этот туалет для нас будет, то мы его сделаем хорошо. Если вот это будет для нас, то это вот, и там смотрят, вид какой будет. Человек не думает, как я буду служить, человек думает, что вот сначала вы мне создаете условия, и тогда уж я как начну служить? Нет. когда вы создадите им условия, они как начнут там огунить, как начнут наслаждаться. Потому что человек, вот Прабхупада объясняет, что это анартха, желание комфорта, да, связано с желанием небесного комфорта. Для чего? Чтобы предаться Кришне. И поэтому, говорится, да, человек должен попадать наоборот для того, чтобы получать знания не в комфортную ситуацию, в некомфортабельную ситуацию. Почему? Потому что в комфорте не возникает даже желание какое? Предаваться. Потому что комфорт всегда связан с одной целью. Что? Наслаждаться. Наслаждаться. И поэтому люди говорят, ну сейчас женюсь и предамся. Ну сейчас детей нашпаклюю и предамся. Ну сейчас машину куплю и предамся. Ну сейчас дом только дострою и предамся. Вот сейчас еще заработаю и предамся. Но чем больше всего этого появляется, тем вместе с этим Прабхупада говорит, только растет привязанность к чувственным наслаждениям и всевозможные обязанности, как это развивать и поддерживать. Что? Эти дома, этих детей, этих жен и так далее, и так далее. Почему? Потому что все общество взирает на человека с позиции этих ценностей и оценивает общество других людей. Какой семьянин, дал что детям, какое образование, какие дома там построил. И люди в гуне страсти хотят положения в обществе и уважения общества. И в шастрах предупреждается, ни в коем случае нельзя таким же путем пойти, как к карме. Они будут уважать тех, кто очень совершенно поддерживает свои семьи. И это станет для них показателем духовно продвинутой личности. А нужно смотреть, кто развивается не в семьях, а кто понимает, что оскверняет, как оскверняет, каковы признаки осквернения и как избавиться от осквернения. И в шастрах говорится, оскверняющее влияние века Калли. Как это оскверняет? Никакие страдания это принесет. А как это оскверняет? В чем? Конечно, как оскверняется сознание. Не что получает, какие удары получит тело, а что начнет мне препятствовать в том, чтобы познать более высшие сферы, ощущать, чувствовать, мыслить по-другому. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что регулирующие принципы свободы проповедуются для людей искушенных как виды оскверняющие, а для тех, кто в гуне невежества, как объекты, которые приносят что? Страдания. Все. Если люди в невежестве, им надо проповедовать, что это принесет страдания. А если люди в благости, им надо проповедовать, что это оскверняет. И поэтому говорится, что преданный не пытается избавиться от страданий, он пытается избавиться от оскверняющих влияний. И когда у человека развивается знание, он воспринимает какие-то объекты через знание, что оскверняет, как оскверняет, каковы признаки и как избавиться. И вот это избавиться называется вайрагья, отказаться от того, что оскверняет мое сознание. Не то, что причиняет страдания моему телу, а то, что оскверняет и является причиной того, что я оскверняю страдания. И говорится, причина страданий – ложное эго. Причина страдания – ложное эго. А что же является причиной осквернения? Невежество. Удивительно. Итак, причиной страданий – ложное эго, а причиной осквернения – невежество. Итак, один будет изучать аюрведу и астрологию, а другой будет изучать что? Трансцендентное знание. Как предаться Кришне? Вот почему говорится, что эта двойственность будет постоянно преследовать. И те, и другие будут друг друга недопонимать. Пока эти не разочаруются, и пока эти не продвинутся. Они будут друг друга недопонимать. Потому что все эти люди, которые ходят с рамками, с тем, с пятым, десятым, они хотят избежать страданий чего? Тела. И поэтому в шастрах говорится, из-за привязанности к телесной концепции жизни эти люди интересуются всеми этими видами, чакрами, макрами, какими-то геопатогенными зонами и мнят себя какими? Духовно продвинутыми. Но говорится, когда человек сознание определенное очищает, то эти геопатогенные зоны на него что? Не влияют. Вот почему экстрасенсы пришли к такому выводу, но не могут объяснить, что такое эгрегоры. Почему одни в этом эгрегоре так, а другие по-другому? Потому что они объединяются страданиями и восприятиями данного уровня сознания. То есть данного уровня осквернения, которое влияет именно на них. Независимо от нации, половой принадлежности, образования и так далее. Местонахождение. Появляются мировые религии, объединяющие определенные данные типы осквернения и сознания в итоге. Поэтому их называют дхармы. Международная преступность, мир появляется целый. Криминальный мир появляется, мир тех, мир всех, мир и так. Целые миры и мировоззрение это означает. Зрение это что? Форма. Зрение это форма. И появляются мировоззрения. Формы архитектуры, формы одежды, формы этикета по форме, да, традиции. И появляются культуры, различные культуры. Потому что все это формы в соответствии с разными видами осквернения. Чем? Чем же осквернено живое что? Желаниями наслаждаться, а значит, желаниями оградить себя от разных видов страданий. Поплевать там, что-то совершить, действие помазать, тут крестик нарисовать, там и появляется, так Прабхупада говорит, суеверия разные появляются. Суеверия, что это так надо сделать, тут поплевать. Но это все действует только потому, что человек осквернен. И поэтому в шастрах описывается, что нумерология, астрология и все остальное, все это влияет по-разному на разные живые существа. По-разному. Вот почему говорится, что одна и та же деятельность для одного падение, а для другого именно эта же деятельность – возвышение. То, что для одного нектар, для другого – яд. А мы считаем, что все должны этим интересоваться. Все должны беспокоиться об этом. Но люди, склонные изменить что-то другим образом, должны быть выделены из этой общей массы. Обязательно. Потому что это люди, склонные к первой категории живых существ. Что значит с первой категории? Люди – браманы. Они склонны постигать определенные вещи другим образом. И все остальное лишь вспомогатели для них, чтобы изменить сознание. И Прабхупада говорит, джапа-медитация и йога приема пищи. Они сконцентрированы на этих двух вещах. Если человек не понял этого, что нужно вкушать только прасад и воспевать святое имя и как можно больше, что значит больше? И у людей сразу возникает 60 кругов или 30. Когда их гонят на санкиртуну, они готовы воспевать 25, лишь бы не ходить куда-то, ничего-то не делать, не предаваться. Как вы думаете, Арджуна бы захотел воспевать 64 круга 18 дней, пока все сражаются, если была возможность? А? Или сражаться, или воспевать до потери сознания. Как бы, что бы он выбрал? Воспевать. Вот почему иногда все начинают преданные кричать, что-то мы мало воспеваем. Особенно тогда, когда надо что-то от них, да, требовать начинают. Что-то, что от нас все это требует? Неплохо бы слушать о лилах Кришны и так далее. Тогда мы можем понять, что с нашим умом происходит. Почему мы так не удовлетворены? Потому что мы в коллективе находимся. Еще раз я вернусь к этой теме. Мы находимся в коллективе, в котором мы имеем разномнение, разноощущение, разножелание, разновосприятие. И к этому человек не готов жить в общине, потому что у него свое понимание джапы, свое понимание молока, свое понимание, где спать, как одеваться, что продавать и что не продавать, что иметь, что не иметь, собственное понимание. И мы вступаем в конфликт. Вечная, говорится, проблема отцов и детей. Что это означает? Что у детей свое понимание, а у отца свое понимание. Вечный конфликт семейный между женами и мужьями, разводы, там то один брак, то два брака, то три. Почему? Свое понимание, свое ощущение, свои желания. И твои желания, твои ощущения, твое понимание. Возникают конфликты. Почему? Почему? Никто не хочет никого принимать. Почему? Никто не хочет страдать за счет того, чтобы удовлетворять тебя. Получается, тебе, так сказать, вершки, а мне корешки, что ли? Или наоборот, тебе корешки, мне вершки? И возникает конфликт. Вот почему Прабхупада говорит, что неплохо было бы создавать семьи на основе астрологических прогнозов, потому что эти люди очень эгоистичны. У них еще нет общности целей, общности понимания и вкусов. Их брак будет неудачный. Но когда речь идет о преданных, когда видно, что для них вот эти цели общие, общее понимание, что так надо делать, астролог не нужен. Зачем? Он только собьет их с толку. Он только собьет их с толку. И Прабхупада говорит, поэтому нужно отделять божественные натуры в преданном служении от демонических натур в преданном служении. И мы можем думать, что демоны – это те, кто кричат. А в шастрах говорится, демон думает, у меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Он мешает мне, и я убрал его. И любой, кто будет мне мешать, тоже будет уничтожен. Итак, это состояние ума. Так думает демон. Думать – это что называется? Мышление. Так мыслит демон. Итак, демона невозможно узнать никаким иным образом, кроме как по состоянию чего? Ума. Никогда вы не сможете по усам, по мускулам. Он думает таким образом. Мышление такое возникает из желаний. Улавливаете, да? Из желаний возникает мышление. И из того, как наше мышление будет удовлетворяться, мышление, да, вызывает ощущение. Как мы мыслим. Итак, живое существо не может понять, что означает оскверняющее влияние жены, детей, дома и так далее. Не понимает. И когда мы видим, что мы соприкасаемся с другими, человек не может понять, что происходит, почему им недовольны, почему его не считают продвинутым. Он же так много делает. Что же такое действие и что есть бездействие? Кто может сказать? Итак, нужно совершать действие, которое не несет реакции. А что значит бездействие? И вот так, вот такое действие, не несущее реакции, называется бездействие. А действие, что такое? Когда ты что-то делаешь, и обязательно реакция. Или ничего вроде бы не делаешь, но реакции все равно будет. То есть то, что дает реакции, означает что? Действие. И поэтому говорится, преданный бездействует. Это что означает? Все-то поняли, что бездействует, ничего не делает. Он делает то, что не приносит реакции. А Кришна объясняет, не думай ни о победе, ни о поражении. Не думай о потерях и приобретениях. Так в этой деятельности, ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных последствий. Очень удивительно. И Прупада говорит, отрекаться от плодов деятельности. Победа, поражение – это плоды. Потери и приобретения. Плод в виде потерь и плод в виде приобретения. Плод в виде поражения, плод в виде падения. Победы. Плод в виде славы и плод в виде чего? Да, критики там какой-то, хулы. Это все плоды. И поэтому Кришна говорит, нужно научиться действовать так, чтобы это не беспокоило. Что значит не беспокоило? Нужно научиться действовать так. Это вопрос сознания. Из чувственного восприятия, говорится, это рождается. То есть ни в коем случае нельзя действовать на уровне чувств. На уровне чувств. Нужно научиться действовать на уровне сознания Кришны. И Кришна говорит, действуй для моего удовлетворения. Не обращай ты внимания, кто тебя там прославляет, кто критикует. Действуй для моего удовлетворения. И он говорит, и я поэтому прихожу как гуру татва. Действуй через авторитетов. Гуру татву. Действуй через татву. По парампаре. Действуй по парампаре. По татве. И не думай, прославят тебя или оскорбят. Дадут тебе или отберут. Ничего. Делай это для удовлетворения меня. А удовлетворить ты меня можешь. Даса, даса, анудаса. В татве в этой. Поэтому слово гуру означает, Прабхупада, Бхактивинода Такура объясняет, слуга. И поэтому, когда говорят, духовный учитель, самый близкий кто? Слуга Кришны. И духовных учителей три тоже категории. Вартмана, Шикша, Дикша. И когда мы слышим эти все вопросы о том, что значит по татве действовать, это действует в соответствии с людьми, которые обладают реализацией. Очень сильно кто привлекся писаниями и считает их, что выше этих писаний ничего на свете нету, это Вартмана. Да. Он может вас привлечь писанием, потому что он сам реализовал, что выше, более логичнее и все остальное нету ничего. Это Вартмана. Кто такие Шикша? Кто в соответствии с этими писаниями добился описанных в них результатов? А кто Дикша? Да, кто связался? С кем? Ради чего все это делается? Ради чего писание? Ради чего все эти реализации нужны? Это тот, кто связан уже. И вот это называется гуру-татва. Гуру-татва. И человек, который не понимает, от чего возникают конфликты, конфликты возникают, что люди не объединены одной целью. Из-за мотивации между ними возникают конфликтные ситуации. Из-за мотивов. Вот почему говорится, что есть естественное поведение чистых преданных и есть неестественное поведение. То есть различие существует между внешним и внутренним, между тем и тем. И какой же мы энергией-то стремимся? К внутренней. Что человек, может быть, внешне не действует, но внутренне он полностью так действует. Почему? А? И в шастрах говорится, внешнее поведение предназначено для только для новичков. Новичок значит человек, находящийся во власти низших гун. И новичок это не значит 5 лет или 55 лет. Новичок это означает, что человек так и не развил качеств. Вот и все. Что значит какие качества? Знание не получилось. Не появилось знание, которое выразилось. Кришна в Бхагавад-гите объясняет, что есть знание и что есть невежество. И он говорит, все это я провозглашаю невежеством, а это провозглашаю знанием. не пришло это знание. И там описываются эти все устремления. Отсутствие ложного эго, нежелание искать несовершенства в других, отстраненность от общей массы людей, независимость от обыденных хода жизни, там, ну, это бытовухи этой, что в каком помещении мы будем жить, в том или в этом, не зависит. И поэтому авторитеты – это люди, которые не зависят от помещения. Авторитеты так сильно зависят от помещения только в одном случае. Когда они понимают, что это так важно для других, для тех, кто находится под их руководством, для тех, кто еще находится под влиянием низших гун природы. Очень важно, красивый храм или некрасивый, большой он и маленький. Люди действуют для авторитета, для людей в гуне страсти. Такова концепция. Итак, в итоге нужно очень хорошо понять, что такое оскверняющее влияние. Многие поняли, что такое страдать, но многие не поняли, из-за чего страдают. Не поняли. Из-за оскверняющего влияния. Это означает из-за того, что описывает здесь, вернее, говорит Прохлада. Как может человек, который нежно привязан к своим близким и всегда хранить в сердце их образ, может отказаться от общения с ними, особенно с женой? Вы заметили, что люди привязаны к жене? Что значит? Она им не нравится, ничего. И все равно они почему-то остаются. Ради кого? Ради детей. А поскольку они привязаны к детям, то автоматически это распространяется на сохранение отношений с женой. Женщины иногда так пытаются привязать мужчину. Детей ему нарожают, и все. Если он к ним проблема, теперь он через детей. А дети всегда связаны с матерью, особенно в детстве. Потому что мужчина не может в детстве, ему нужно сражаться. Кто будет за детьми любимыми ухаживать? Возьмешь другую тетеньку, а она, так сказать, проблема. Только родная мать. Так приходится. Благодарить кого? Эту жену. И вот здесь Прохлада говорит. Как может человек, который нежно привязан к своим близким и всегда хранит в сердце их образы, отказаться от общения с ними, особенно с женой? Жена так добра к своему мужу и полна сочувствия к нему. То есть как к кому? Конечно. А как к телу, предназначенному для удовлетворения чьих желаний? Ее. Оставаясь с мужем наедине, она приносит ему много радости. В чем радость мужчина терпит? Он геройствует перед этой женой. То есть рассказывает о том, какой он умный, какой он вот прозорливый, как он геопатогенные зоны выявляет, как там астрология. То есть герой. И каждый геройствует на своем уровне. Если вы маленький, худой, вы там своим интеллектом перед ней воображаете. Если вы, так сказать, большой и толстый, вы говорите, что вы всех подавить можете, задавить это, перед женами. И жены, они, говорится, вот что они здесь делают? Полна сочувствия к нему. А потом говорит, чего ж не слушаются? Она вам сочувствует. Я эти книги читал много раз. И почему я вам говорил, никогда не жалуйтесь своим женам, что у вас там. Потому что вы подкаблучники, вы дети. Вы не герои. Она вам сочувствует и не больше. Вы никакие не герои. Она привлекается другими совершенно людьми. Это 100%. А вам она сочувствует. И здесь говорится, особенно с женой. Жена так добра к своему мужу и полна сочувствия к нему. В чем доброта женщины? Она удовлетворяет потребности мужчины. И это он называет чем? Добротой. Потрясающе. Представляете? Добро. К кому? К моим лично потребностям добра. Оставаясь с мужем наедине, она приносит ему много радости. Потому что наедине обычно он перед ней там пип-пип, там все такое-то. Ну, такой, геройствует. Да я там, да они не правы. Она говорит, такой нежный, ну, плохие какие. Да, он там ничего, он такое говорит. И жена думает, ой, ты-то мой, блин, сипельдявка, что-то. И она так смотрит, улыбается, говорит, да, Внутри так у женщин происходит. Потому что она знает все ваши слабости, что вы трусливый, привязанный. То все, пятое, десятое. Что... Женщины, вы не думайте, что женщины дуры. Женщины просто этого не показывают. И любой психолог может понять, когда женщины смотрят фильмы, книги, похожи ли вы на тех, кем они привлекаются в фильмах и в том, и всем, похожи ли вы на них? И вы увидите, что нет. И они живут с вами только по одной причине, что только вы можете удовлетворять таких женщин, как они. Либо финансово, либо сексуально, либо психологически. Они вас держат, как собачек. И поэтому говорится, тот, кто подкаблучник, он танцует под дудку своей жены, как дрессированная собачонка. Я вам цитирую Шримад Бхагаватам. И мы видим, у кого какая дудка, размер длины этой дудки. Но они себя считают воинами такими. И жены поощряют. И когда живое существо привязано, то оно наслаждается только одним – когда им довольны те, кому он привязан. Поэтому Арджуна говорит, что даст мне эта победа, если те, ради кого я живу, погибнут. Значит, кого мы хотим восхищать своими подвигами? Тем, кому мы привязаны. Кто будет нам говорить то, чего нам не скажет нормальный человек? Да ты просто чушка. А нам скажут, кто мы, вот эти жены. Орел, молодец, давай. Сокол, ястреб. Лисы называются. Ястреб, сокол, вообще. Горностай, грибожуй, долгопрут, брюхозвон и долбоносик. Там будет скрыто. Итак, дальше говорится. И это радость приносит мужчине, что он может хоть перед кем-то вот это все, ну, как говорят, да, поплакать кому-то, ну, не в жилетку, там, другой фасон. Кто в силах расстаться с любимой и любящей женой? Вопрос, прохлада, вопрос здесь. Он, с любимой и любящей. Итак, если вы любите, она не любит. А если все взаимно, и вы любите, и вас любят. И он спрашивает, кто может расстаться с таком? Никто с таком расстаться не могет. Ох, гет. Спокойно. Только один знает. Следующее описывает. Это я сказываю. А что оскверняет, прохлада объясняет. Прохлада не о страданиях говорит. Он говорит об осквернении. Что оскверняет? Вот это вот желание такое оскверняет уже. И мы используем объекты, это уже осквернение. И дальше он говорит. Маленькие дети так приятно лепечут. Это зависит от возраста у вас, кого вы считаете маленьким. И отец... То и дело с умилением вспоминает их нежные голоса. Может быть, он никому не скажет, потому что Хари Кришна сразу все поймут, что ты баран Иваныч. Но, по крайней мере, вы там найдете, где это все обсудить, особенно с кем. Почему дорога-то жена? Потому что с ней можно обсуждать кого? Детей. Какие они тюбу-дю-дю-дю, бу-бу-бу-бу-бу, а-ха-ха-ха-ха, у-дю-дю. Разве может он покинуть их? Его пожилые родители, взрослые сыновья и дочери тоже очень дороги ему. Даже они, смотрите, одни пожилые, но они родители. Другие взрослые сыновья и дети очень дороги ему. Почему? Воспоминаниями разными. Воспоминаниями. Семейный альбом. Это то, что не было. Вернее, то, что было давно. И рассказы, что будет в будущем. дочь особенно дорога своему отцу. Да? Да нет, все просто, она все боится, и все, я только исключительно как телохранитель. Да, да, да, да. Что же она? И Шастры говорит, это не выдумка. Шастры говорят так, как есть. Если кто-то не знает этого, то просто потому, что он осквернен. Не знает этого. То есть это есть, просто ты об этом что? Не знаешь. А у нас как? Значит, этого нету. Раз я не чувствую, не желаю, так не понимаю, значит, этого нету. Нет, ты просто так осквернен, что не знаешь об этом. И здесь говорится, дочь особенно дорога своему отцу. Поэтому он непрерывно думает о ней, когда она живет в доме мужа. Как человеку расстаться со столь дорогими ему людьми? Кроме того, итак, думы все эти, мысли все эти желания ума воплощаются в семейной жизни. Все ощущения, думы и желания, то есть опять функции ума, ум оскверняется. Что так думает, вот так наслаждается, ощущает, так желает ум. И он все свои вещи может воплотить в семейной жизни. Все вот эти свои. И дальше. Кроме того, у него есть слуги и животные, а дом обставлен красивой мебелью. Разве может он от всего этого отказаться? Что значит красивую мебелью? Которая нравится и удовлетворяет кого? Нас, конечно. Мы-то думаем, красивая. И скажем, а что такого? Что красивого-то? Вообще ничего нет. Но у тебя стиль определенный, который удовлетворяет тебя. Как все хитро. Видите, да? То есть надо просто понять, что раз вас это удовлетворяет, значит, это вот и красиво, и для вас. Даже голые стены там, и знаете, и костер у вас посреди квартиры вам нравится. Значит, это вас удовлетворяет. Разве может человек от этого отказаться? Человек, привязанный к семейной жизни, подобен шелкопряду, который вьет кокон, а потом сам же из него не может выбраться. Очень удивительно. Ему-то кажется, что он в безопасности. А потом, когда что-то надо, да, он, такая безопасность, что теперь ничего не может сделать. Такие люди просто ради того, чтобы удовлетворять потребности своих половых органов и языка, готовы вечно оставаться в рабстве материального существования. Как же им обрести свободу? Поэтому они никогда не отрывают свой зад от своей семейной жизни. И что-то делают подвиги, лишь бы не оторваться от семьи. Так они привязываются к семейной жизни. Пожалуйста, вопрос. Как вы думаете, вот мы с вами слышали историю про брамана и про сапожника. Как вы думаете, почему браман ни черта не соображал? Вот. Вот он. Вот причина. Он был осквернен. Он не страдал, он был осквернен. А страдание лишь – это результат осквернения. Он был просто осквернен. Поэтому говорится, нужно знать, что оскверняет, как оскверняет, каковы признаки осквернения и как избавиться от них. И вот это называется, что человек на самом деле образован и на самом деле он пандит. Он на самом деле продвинутый человек. Он знает, что оскверняет. Он знает, не от чего страдают, а знает, что оскверняет. От ложного эго-то только страдают. А от невежества что? Оскверняются. И в этом оскверненном состоянии уже все остальное начинает проходить. Итак, нужно узнать, Кришна говорит, что оскверняет, как оскверняет и каковы признаки осквернения. Улавливаете, да? Мы-то не видим что. Мы, может быть, и узнали, что оскверняет. Даже узнали как. А каковы признаки осквернения, не знаем. И поэтому думаем, что мы не осквернены. И цитируем там. Арджуна цитирует Кришне. В каком состоянии? Цитирует стихи из шастр на мудрецов, гуру шастры, садху. В каком состоянии? В оскверненном состоянии. В оскверненном состоянии он цитирует это все. И поэтому Кришна ему говорит, ты пытаешься говорить как пандит, а скорбишь о том, что недостойно скорби. И мы говорим, вот нас не уважают, вот там к нам. Потому что мы очень много говорим мудрых вещей. Но, судя по всему, находимся в очень оскверненном состоянии. И когда нам кто-то на это указывает, он становится нашим врагом, что еще больше указывает, что это попало в точку. Улавливаете? И только на самом деле человек, который нормально понимает, может это делать. Поэтому многие люди отказались быть гуру и отказались быть какими-то спасателями. Только по одной причине. Некого спасать. Некого. Поэтому Джада Бхарата никогда не планировал иметь учеников, кому-то что-то объяснять. Понимая, что все люди не хотят к этому стремиться. И он даже не думал об этом. Об этом думал Махарадж Рахугана. Где найти такого человека, который никого не беспокоит и никем что? Не обеспокоен. И ничем. Который черпает удовлетворение в самом себе и наслаждается высшими сферами. И поэтому говорится, что он был Утама Адхикари, но ради Рахугана ему пришлось съехать на Мадхьяму Адхикарию. Ради Рахугана ему пришлось съехать до этого уровня. Потому что он никого не хотел беспокоить, поэтому прикидывался идиотом. И никем не был обеспокоен, то есть никого не обвинял и не считал, что к нему как-то несправедливо относятся. Видите как? Признаки знания. И не боялся попортить отношения ни с теми, ни с другими. Потому что он от этих отношений что? Не зависел. От кого он зависел? От Кришны. И поэтому сохранял принципиальность. Поэтому у него были совершенно другое понимание всех шлок. Что такое дхарма и так далее. Итак, как вы думаете, что же оскверняют? Вот что такое оскорбление? Вот мы говорим, мы читаем, допустим, какие-то семинары по аппаратхам там или что-то пытаемся говорить. А как вы думаете, чего боится человек в оскорблениях? Осквернения или реакции? Однозначно реакции все боятся. Однозначно. Как вы думаете, каких реакций боится человек и почему? Что? Конечно. Допустим, Парикшита хоть проклял Шринги, что его укусит змей Такшаку, и он умрет. У него не было проклятия, что он лишится сознания Кришны или чего-то. Он умрет, то есть тело, и все, не больше. Тело он оставит, и не больше. Не больше. И по сути дела, многие могли подумать, Махарадж Парикшит совершил оскорбление. За это оскорбление пришли реакции от Шринги. Не надо было Шамике Муни одевать змею на шею. Лишний раз с ним портить отношения не стоило, потому что там был Шринги. Потом нам нужно будет печать, подпись. Да вообще зачем воевать? Миру мир. И полубоги, говорится, кричат. Что? Мир, мир, миру мир, войне конец. И в шастрах объясняется, они хотят мира только для одного. Война мешает им наслаждаться и осуществлять свои планы. А их план что делать? Довести чувственное наслаждение до совершенства, до такой тонкости, что даже мы не представляем себе. Так вот, мы иногда просим мир там или что-то еще, совсем не из-за того, что мы такие добропорядочные или что-то. Мы просто осквернены. И поэтому Арджуна не хотел беспокоить Кауравов. Он тоже говорил: миру мир, миру мир, миру мир. Но когда Дритараштра, человек, который был причиной того, что их хотели убить и все остальные, попросился к ним домой, они его приняли с почетом, как кого? Как отца и как представителя. Таким образом, когда мы встречаем в своих квартирах тех, кто другим причиняет беспокойство, и кричим, что мы по шастрам действуем, мы гоним. А вот попробуйте встретить в своем доме так гостеприимно и так того, кто вас постоянно бодает. Вот тогда я поверю, что вы понимаете эту шлоку. И ни один человек со мной не поспорит, потому что я эти вещи изучал много лет, проникал в суть этих вещей, слушался ради того, чтобы понять смысл, хотя бы чуть-чуть углубиться в понимание этих шлок и того, что надо делать. И к кому это относится? И поэтому говорится, врага даже надо принять в доме как представителя Кришны. Чьего? Моего? Вы моего врага хотите принять у себя дома? Как представителя Кришны? Нет. В шастрах, да. Ваш это враг пришел. И если вы его принимаете, тогда вы можете... И вам говорят, ты что, он же тебя отравит сегодня ночью. Он потом на тебя будет клепать. И тогда вы говорите, нет. Я должен принять даже врага, как представителя Кришны. Я буду вам кланяться. Но я вижу абсолютно другое. И слышу такие шлоки. Просто глаза хочется закатить. Вы это можете рассказать только своей жене. И больше никому. Мне не говорите многих вещей. Я еще раз говорю, я из-за вашей безопасности говорю 25% того, что хочется. Чтобы вы сильно в себе не разочаровались. А еще больше мне не хочется, чтобы вы стали считать меня своим врагом. И потом принимали меня в своих домах, как Нараяну. А скажите, какая главная деталь в настроении семейного человека? Самая главная деталь – язык. Допустим, если обо мне говорить. Язык, что означает диета? Это контроль языка. И диета, она всегда связана с определенными сочетанием и несочетанием продуктов. И у всех у нас разные гуны. У всех у нас разный вид деятельности. Говорится, вид деятельности брахмачариев – это контроль. Это постоянные тапаси и изучение шастр. И полное подчинение. В соответствии с этим, значит, должно быть составлено что? Меню человека. Чтобы осуществить эти самые важные задачи. То есть можно понять, в чем функция брахмачари. Из-за этого рацион определенный. Лавлишь, да? Грихасха, допустим, это брахмачари. Грихасхи, в чем их функции? Такой рацион. Ванапрасхи, в чем функции ванапрасхи? Его обязанности. Вот такой рацион. И в чем обязанности саньяси, такой рацион. Поэтому, когда приходят прихожане, для них много сделают сладких пиров. Ну и преданные тоже участвуют в этом. Это в воскресенье. Но в течение недели для брахмачарьев такой рацион составляется в соответствии с исполнением их обязанностей и функций. Это означает ограничение общения с противоположным полом, мысли разные. Так. И в соответствии с питанием, а они все в разных гунах. Представьте, брахмачари. Но у них, они все объединены чем? Одной и той же программой. Объединяются функции определенные. Они должны совершать тапаси, изучать шастры и слушаться. Почему говорится, что слушаться вводится? Потому что иногда человек не понимает, что высшей тапасией и изучением является возможность послушаться Кришну. Да? Послушание. Зависимость такая. И в соответствии с этим еду регулируют для них. И существуют разные типы дош. Это называется такой принцип. Он описывается также в ведической литературе. Раздельного питания. Это сочетание и несочетание продуктов, как Прабхупада, допустим, описывает, что если вы кушаете помидоры свежие, просто свежие помидоры, то у вас будет ама развиваться. И ваш ум будет вялым, нерешительным. Вялым ум. Есть два вида ума. Тонкий и грубый ум. И вот вялый ум, это означает, из-за помидоров у человека решительность исчезает. Если из-за мяса у него там такие-такие, то из-за помидоров такие, там, из-за таких-то, везде есть. И есть сочетание продуктов. Вот, допустим, в медицине мы говорим, там, жиры, белки и углеводы. Да? И есть сочетание этих вещей. Вот как представим, мы говорим, что духовная жизнь и гуна благости и страсти сочетаются, а духовная жизнь и гуна невежества не сочетаются. Почему? И приводится пример, как все сели в лодку и стали очень дружно совместно гребсти. И в правильном направлении, и все остальное, все было отлично. Но когда солнце встало, все увидели, что лодка привязана. И они на том же месте. Уловил, да? Почему не сочетается гуна невежества? Вот все было в них. И сотрудничали они, и классно, и гребли, и все, и правильно гребли, и в правильном направлении. Но когда солнце встало, они оказались на том же месте. И Прабхупада говорит, можно 10 тысяч жизней гребсти и никуда не отгребсти. Поэтому есть определенные виды привязанностей. Что значит привязанности? Без которых мы не можем жить. Привязанность к семье, там, к тому, к чему... Что гребсти очень тяжело, хотя мы красиво гребем, но мы не двигаемся. И когда солнце встает, мы видим, что человек не продвинулся в чем? В духовной жизни он не спрогрессировал. Он не оторвался оттуда, откуда греб. Хотя греб очень сильно, все правильно, в правильном, но он не избавился от привязанности, от затягивающего влияния этих вещей. Итак, также и в духовной жизни есть распределение, как мы, капха, вата, пита. Да? И должно быть определенный рацион. И вот этот рацион регулируется специями и сочетанием вот этих белков, жиров и углеводов. И также тонкой природы этих продуктов. То есть человек должен знать, сколько по норме ему необходимо, чтобы выполнять эти функции. Какие? Совершать тапаси, слушаться и изучать шастры. Ловишь, да? И человек сам должен, со временем человек должен определить, сколько ему что есть. Сколько хлеба ему есть, сколько ему есть там каши, и как ему специями все это. Потому что они не наблюдают за языком вообще, никто не понимает. И когда человеку говоришь, вот старший брахмачарий, вот, они не понимают этих вещей, вообще не знают. Это не старший брахмачарий, вы просто им няньку даете, чтобы она там смягчала их обиды, там заботилась о них, как воспитательница в детском саду. Нянечка. Но это не авторитет, это няня. Это няня. Авторитета пока остается один, который знает это. И говорит, нет, ни в коем случае в рационе брахмачарьев нельзя вот того, нельзя сладкий, такой сладкий напиток пить. Это. И они, жалко сахара, что такое, невозможно пить. Невозможно наслаждаться, а пить возможно. Потому что пить связано с жаждой, с балансом электролитов в организме, которые дают определенный вид праны. И поэтому Кришна говорит, я вкус воды. Если вы воду не можете пить, это ваши проблемы просто. И сахаром все наполняете. А сахар что? Сладкий вкус что дает? Делает человека добрым и привязанным. Удивительно. Вы добрые стали, но привязанные. То есть вы гребете на месте. Итак, говорится, горький вкус, острый вкус, кислый. Как это сочетается? И человек, когда вы уже кричите, что аюрведа, аюрведа. Но аюрведа не для того, чтобы вы наслаждались. А аюрведа предназначена для того, чтобы вы смогли исполнять свои функции. Тогда аюрведа становится помогающим звеном. А не тем звеном, который как избавиться от болезни. Нет. Как не развивать аму? Как уменьшить аму, чтобы стать более аскетичным, более склонным к изучению и более послушным? А послушание все связано с чем? С вожделением. Чем больше вожделения, тем сложнее человеку слушаться. Принятие авторитетства. Вот почему говорится, простодушные, склонные к принятию авторитетов, получившие милость и в прошлом занимающиеся, они будут удачны. У них у всех меньше и контролируемое что? Вожделение. Да. Меньше и под контролем вожделения находится. У одних от природы, у других от опыта, у третьих по милости, и четвертые из опыта прошлого это пришли к этому выводу. Вот и все. Потому что они склонны принимать что-то и будут удачливы. А всякие дипломаты и лицемеры, которые по виду хотят показать, что они все принимают, а по сути ничего не принимают. И поэтому Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают. Они думают, почему? Потому что внешний раз я так все делаю, значит я преданный. Улавливаете, да? Но человек не слушается. И ищет всякие разные уловки, искажает информацию, чтобы получить какое-то наставление, указание, одобрение. И люди, люди доверяют, авторитеты доверяют, и в соответствии с как он дал информацию, говорят какой-то определенный. И он говорит, о, видите, вот так надо делать. Но на самом деле человека ввели в заблуждение просто. Что значит? Человек сказал абсолютно правильно. Если это так, как вы ему это представили. Но мы представляем все не в том свете, в котором на самом деле ситуация. И запомните, Бог, он все видит и все слышит. И от него только зависит, будем мы счастливы или будем страдать. От него будет зависеть, как он это рассматривает, а не как мы здесь перед людьми это показали. Это лишь дело времени. Это лишь дело времени. И человек, который не понял, что он Кришна – это тот, кто незримо для нас за всем наблюдает, кто видит любое наше лицемерие, тупость нашу, глупость, нашу дипломатию и все остальное, как бы нам там ни казалось, что мы ради него это все делаем, Кришна не принимает и не появляется в нашей жизни. Не восходит солнце Кришны в нашей жизни. И поэтому мы очень сильно не удовлетворены. Чем? Сознанием Кришны. Нам что-то нужно что? Извне, чтобы быть счастливыми. И из-за этого, чтобы поддерживать такой вид деятельности, нам нужны определенные формы взаимоотношений извне. Вот почему так происходит. Кармическая работа, бизнес, какое-то особое положение и так далее, и так далее. У нас возникают разные, мы начинаем черпать в другом удовлетворении. Почему? Потому что без радости жить невозможно. И нам тогда нужны другие вещи, которые нас радуют. Здесь мы долг исполняем, а радость получаем совсем от других вещей. Улавливаете? Это безрадостный, бескорыстный долг, а там радостная, греховная жизнь. Вот и все. А Прабхупада комментирует, что радость нужно получать из этого процесса. И грусть тоже из этого процесса. То есть человек загрустил не от того, что там с дочерью или с машиной что-то случилось, или с квартиры, а загрустил о том, что потерял радость в преданном служении. Ловите, да? Что что-то теперь извне приходится принимать. Как Санатана Госвами, он забеспокоился, что кто-то расценил его поступок как оскорбление и проклял его. От этого мы скорбим. Как Билмангал Тхакур, он ни из-за чего не скорбел, кроме из-за того, что он видел, как оскверняет это его отношение с Кришной. Вот почему говорится, что тот, кто хоть раз ощутил нектар сладости стоп Кришны, этот нектар, он уже ни с чем не сравнит его. Ни с какими машинами, квартирами, деньгами, детьми. Там, это из другой области вообще. Это абсолютно из другой области. А вот кто не ощутил, это другой человек уже. Поэтому люди находили радость. В итоге, через 30 лет саньясы находят радость в межполовых взаимоотношениях, находят радость в деньгах, находят радость во власти. Понимаете, да? 30 лет бахирвасу носят, 20 лет носят. Бахирвас не какой-то, не как мы там, 3 кантималки или там 1 кантималину. В итоге, почему? Они исполняют свой долг, честно, но он не приносит что? Радость и удовлетворение. А без радости и без удовлетворения человек не может действовать долгое время. Все превращается в аскезу, очень серьезную аскезу. А почему человек долг исполняет таким образом? Либо он сбит с толку, либо находится под влиянием чего? Низших гун природы. И поэтому очень сложно это сделать. Почему Вишвамитра на Минеке сразу съехал? Он же аскезы совершал. Что же произошло? И Прупада описывает об этом. Он говорит, что саньяси не должен действовать ради какого-то материального плана своего, иначе ему суждено будет услышать звуки бубенцов. И неважно, старуха загремит ими или кто-то еще. Да, даже старуха может загреметь бубенцами. Даже не сомневайтесь, вы услышите звуки бубенцов. То есть, что это означает? Привлечетесь противоположным полом. Привлечетесь. Что значит привлечетесь? В этом увидите что? Радость. Радость и счастье. Вы увидите, что мир осветился солнцем этих взаимоотношений. Было такое темное преданное служение, было такое скучное, такое однообразное. В течение стольких долгих лет одно и то же, и все-все, такое однообразие. И вдруг луч солнца в темном царстве. Кто это? Кто там был? Луч солнца в темном царстве. Кто это? Я уж не помню. Кто? Гроза. А кто-то был-то? Катерина, да? Катерина, ты мой свет, скажи, любишь или нет. Это гроза, да? Нет, что-то мне кажется. Кто? Чучев. Ну ты даешь, елки. Суриков еще скажи. Чучев. Ромка, блин, как что-нибудь. Ну, это хорошо. И сказал он хорошо это. Поэтому это очень важное наставление Прохлады Махараджа. Он Махаджана. Мы-то можем как бы спорить, отбиваться от этого, что все нормально. Но на самом деле это очень важно. Понять, что оскверняет. И я часто говорю людям об этом, и они дергаются. Они думают, что это разрушитель семейства там или что-то такое. Хочет нам навредить. Вы сами себе хотите навредить. Вы даже не заметили, что вы перед своими женами пупсиками стали просто. И поэтому такой негатив и идет от них. Потому что они вас не уважают, вы не герои для них. Вы как маленькие пупсики, маленькие собачки, которые толку нету, но они интерьер украшают жизни. Скрашивают одиночество, да, скрашивают женское одиночество эти пупсики. И кто-то там хочет с кем-то жить и куда-то чего-то. Все это одно и то же. Интерьер. Это означает радость в этом, черпать в этом радость. И это оскверняется. Все. Потому что человек осквернился и должен увидеть признаки осквернения. Очень сложно. Он даже может знать, как избавиться, но не избавиться. Почему? Под своим руководством это невозможно сделать. Поэтому мы говорили, что алмаз становится бриллиантом только в руках огранщика. Только. Поэтому, когда человек начинает понимать, опыт приобретает, что надо отдать себя в другие руки. Не в своих руках мы это сделаем. Тогда только можно принять что-то добровольно. Из-за понимания это сделается, а не из-за давления. И поэтому я приводил вам пример, как графит. Он черный такой, мажет. Но в процессе высоких температур и высокого давления он превращается в алмаз. Алмаз в руках огранщика превращается в бриллиант. А бриллиантом привлекаются все. И его красотой, и его качествами. Поэтому Друва Махарадж сказал: я пошел, оказывается, забитым стеклом, а нашел прекрасный бриллиант, великолепный бриллиант. То есть материальная жизнь очень похожа на бриллиант. Но при первом же разбивается это счастье. И он говорит: но когда я духовно стал действовать, я увидел, что я-то забитым стеклом стремился, которое похоже на бриллиант. Мы-то думаем, битое стекло – это осколки. Нет, сравнивается, что это был фальшивый бриллиант. Он очень красив, но он не обладает качествами. Такой твердостью не обладает. Поэтому там говорится, твердая решимость там. Все такое, пятое, десятое. Выглядит очень красиво многие. Я видел, как есть алмаз и есть ограненные, называется, стразы. Знаете, да, что такое? Что это? Бижутерия. Ну, бижутерия, стразы. Да почему маленькая? Она может большая быть. А. Маленькая обязательно. Маленькая, зелененькая. Обязательно зелененькая и маленькая. Она может быть очень большая. И красная, и прозрачная, какая угодно. Бордовая, оранжевая. И кажется, о, какой огромный бриллиант. Но там нет что? Чистоты, да? Бриллиант чистый он. Там нету ничего таких. Вот. Почему, как вы думаете, в камень смотрит такой штукой? Что смотрит? Чистоту. Там вот всякие жилочки, прожилочки, если есть. В стекле есть они. А в бриллианте не должно. И чем более высокий уровень бриллианта, ну, тем чистота там в нем. То есть нету никакой. Да. Да, чистый бриллиант. Там нету. Потом огранка. Для чего огранка делается? Что? Блеск, да, отражение спектра цветов, спектра, то есть он переливается, называется, из этих огранок он переливается, а стекло не несет, что, определенный вид света, какого, как ты знаешь, нет? Видишь, даже не знаешь, так вот, и многие люди не знают этого, и поэтому они не могут понять, как человек с лупой такой раз, и что-то повертел, и говорит, фальшивка, а вы там, не знаю, жизнью рисковали ради этого. И вы говорите, что ты говоришь? Кому претензии? Вы же столько прошли ради этого. Вот так же и проповедник. Вы столько, там мне говорят, 20 лет мы с ней живем. А я говорю, да вы гоните, блин, она нафиг тебе не нужна. И кто враг, она или я? Кто враг, когда он говорит фальшивка? А вы ради этого уже 20 лет живете на белом свете. И кто-то вам вот так вот надел на глаз Бхагаву, там посмотрел и говорит, да это чушь, выкинь. Разрушитель семьи! Караул! Вы столько строили там какой-то домик. Вам раз. Выкинь. Как вы думаете, у кого проблемы человек думает? А? У вас или у него? 20 лет. Мы тут, блин, 2 года копили. Мы там воспитывали. А тут раз. И он так берет то, что для нас так ценно, и так выбрасывает. Мы туда кидаемся. Дурачок вообще. Ищем тех, кто оденет и скажет. О, какой бриллиант! И мы говорим, вот какой хороший. А мы тут... И поэтому Прабхупада говорит, когда человек хочет обмануться, приходит обманщик и обманывает. Вот и все. Так все просто. Чтобы вас не побеспокоить. Потому что преданный, видишь ли, никого что не беспокоит. Ну, это, в общем-то, бриллиант, конечно, но он из стекла сделанный. Поэтому, в общем-то, это и не бриллиант, а стразы. А стразы – это бижутерия, а бижутерия – для нищих. А нищие – плохая карма, а плохая карма у вожделения, а вожделение – тупой, тупой. Так что на, береги, храни. Нет? Может быть, у меня нет логики, может, я что-то наговариваю. Ну, как дорого. Потому что столько мы туда вкладывали, ё-моё. Столько туда было сил, средств пущено, чувств. А? Вот. О, прямо здесь прохлада, говорю. Вот куда все было спущено. Как в унитаз. А кто-то подошел и дернул. Нельзя ли мягче? Как это мягче? Ну давай потихоньку будем тянуть вместе. Давай, на счет раз, два, три. И смывают-то что? Не сам объект, а привязанность. То есть, а говорят, ну ладно, если тебе нужно это стекло, ну держи его. Я тебе что-то лучше могу дать, пусть оно у тебя будет. А почему вы так к нему несерьезно относитесь? Ой, извини. О, какой! О! Ну, можно давать. Можно поговорить об этом, как все здорово, как красиво. Сколько вы загробили своих тупых лет на это. Давайте. Почему нет? А? Давайте восхитимся друг другом. Но если прямо так страшно это узнать. Глаза раскрыть на что-то. Так страшно узнать, что я осел. А когда не знаешь, что ты осел, вроде как бы, и Прабхупада говорит, страусинная психология. В чем страуса психология? Он башку засунул в песок и думает, что спрятался. Никто не знает. Ага. Никто не сейчас, вот сейчас никто не знает, что я тупой. А кто башку мою вытащил, говорит, тебя же сейчас сожрут. Враг. И Прабхупада везде эти примеры приводит. Лучше быть сожранным с башкой в песке, чем ломиться и видеть опасность. Так и люди говорят. Не, не надо, нам не рассказывайте, что нас сожрут. Не надо. Вот нам хорошо, башка в песке, все нормально. Потому что страус, он думает, что он вот в этой голове весь. В головке. Раз, и нету. Раз, и есть. Шапка-невидимка. Ку-ку. Это не серьезно. Пожалуйста, есть ваш вопрос. Подумайте об этом. Потому что раз человек осквернен, он будет руководствоваться ложным эго. А раз он будет руководствоваться ложным эго из-за осквернения, он будет страдать. Вот и все. Какая последовательность. Все так понятно. Понятно, нет? Угу. Так будет серьезно воспринимать свой ум. А ложное эго – это ум, язык. Да. Получается, если что-то человеку разрешают, вроде бы противоречие какое-то есть, но ему разрешают, ну делай вроде так. И получается, только разрешают из-за того, что человек сильно осквернен, он не понимает, что это надо. Его беспокоить нельзя. Нужно пропитать эту деятельность духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Иначе он, видя крушение своих планов, подумает, что я здесь делаю, и уйдет. из бани, одетый в валенках. Скажет, оказывается, здесь мыться надо было, а я думал, здесь собрание. Оказывается, здесь моют. А мне сказали, что здесь будут показывать кино. Вот иногда, чтобы ребенка помыть, да, всякие игрушечки с собой берут, знаешь, там, и он-то мыться-то не хочет, но играть хочет. И мы там, а ну-ка пойдем, а вот смотри-ка там, что лежит там. Или чтобы он кушал в тарелке там какой-то, гусь там какой-то в тарелке. Ну-ка посмотрим, кто, если все туда съешь, там гусь там выскочит тебе, там даст подарок. И так детей все время так вдохновляют. А я моя, то давай, давай, давай. Пойдем мыться там. И мыло в виде уточки. А уточка по тебе. И так по голове. И он уже намыленный. А он, потому что если мыло мне... А уточка в виде мыла. Не так все делается. Все. И потом он такой мудрый. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. И ну, ты думаешь, что такое? Арджуна сказал, я все понимаю, но ничего не могу с тобой поделать. Что с ним делать? Он все понимает, но ничего с собой не поделать не может. То есть разрешение нам дают, чтобы мы знали. Вон Серега, он все понимает, поэтому и головой кивает. У Высоцкого есть такая песня. Эх, бедолага, ну спи, Серега. Ох, тяжела у нас с тобой дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега. Видите, он все понимает, товарищ старшина, поэтому он головой кивает. Он говорит. Получается, разрешают, чтобы человек опять разочаровался, чтобы знание как бы получил. Понимание этого мало, надо знание, да? Суть не в том, чтобы он разочаровался или не разочаровался. Суть в том, что пропитать ту же деятельность духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. И сознание Кришны, когда у человека появляется, все остальное вытесняться начинает. То есть одно вытесняет другое, трансформирует. Само собой, для него он сам от этого откажется. Вы не будете ему давать указания. Как люди приходят и говорят, мне жить с ней или не жить с ней? И вы говорите, живи. А почему? Так сразу. А если не жить? Нет, ты живи. Не, почему? Вы, наверное, думаете, что я привязанный, да? Вы зря так думаете, я не привязанный. Я вообще ее оставлю. Вот так вот. Кришна говорит то все, но потом вы смотрите, он здесь двух нашел. И он говорит, зато они преданные, и я в сознании Кришны нахожусь два раза уже. Тогда был один раз не в сознании Кришны, а теперь два в сознании. Так лучше путь с той останется, но ее оставит совсем сам, чем оставить, чтобы найти две здесь. Лучше, а не в саре. Так вот, иногда ты, да, ты иногда говоришь людям, потому что сам вопрос оставить или взять, раз человек сомневается, значит он уже сомневается оставить, а не взять. Улавливаешь, да? Он сомневается, что он оставит, поэтому приходит. А когда нет сомнений, помнишь, я рассказывал, что царь-то, Кришна ему сказал, оставь ты. Он цветы оставил, там дандават делал. Он говорит, да оставь, и еще больше смеялся. И он сказал, все, остаюсь здесь. Те сказали, как, а там жены, там то, все. Он сказал, я понял, что оставить надо. И он говорит, тот, кто понял, ему 7 вдохов достаточно. И он что? Сам это сделал. Разве Кришна ему сказал, что оставить? А? Не сказал. Он понял. И поэтому не спрашивал даже у него что. Разрешение даже не спросил у него. Он даже не спросил разрешения у него. Потому что он понял, что все, что разрешается, это еще не означает, что? Что это? О! Вот почему я тогда про мусульманина говорил. Аллах не запрещает развод. Просто он его не радует. Поэтому говорится, тот, кто гуру радует, только он преданный. А тот, кто у гуру просит разрешения, это еще не преданный. Потому что Бог много чего разрешает, просто его это не радует. Как ты думаешь, Бог разрешает насиловать, там, убивать? Просто это его что? Не радует. Потому что мы видим, что раз все это существует, Бог этого что? Не запрещает. Но это его что? Не радует. Так вот, измениться, это значит начать радовать. А когда мы просто вот эти санкции просим, мы думаем, ну гуру же бы тогда не разрешил нам этого делать. Но Бог бы тоже не разрешил тогда. Он разрешает. А? Разрешает Бог. Раз мы это делаем, это значит санкционировано. Ну так вот, говорится, без санкций невозможно ничего сделать. Потому что действие произведет все равно Кришна. И поэтому действие души – это сознание. А мы думаем, вот действие. Но это гуны двигаются. И поэтому пока полубоги там эти шевелятся и думают, о, мы пошли. Полубоги так, туда. А те, Прабхупада описывается в Бхагаватам. Открывает глаза полубог, закрывает глаза полубог. А мы какать идем полубоги, писать идем полубоги, сморкаемся полубоги, дышим полубоги, с глазами ворочаем полубоги, видим полубоги, слышим полубоги. И мы думаем, я... Нет. А почему нам кажется, что это мы действуем? Ну, конечно, не видим. Темно для нас. В невежестве, поэтому не видим. Как все делают полубоги. И мы не видим. Мы скажем, а, так это полубоги, значит, вот туда нас направили, мы то сделали. Все понятно, кто виноват, полубоги. Так что все, Кришна, к полубогам обращайся. Полубоги действуют. Так ведь? Они дают что? Реакции. Шива, Вишну и Брахма. Что дают? Реакции. Реакции в благости, действия в благости, реакции в благости. Действия в страсти, реакции в страсти. Действия в невежестве, реакции в невежестве. Все. А там все это уже осуществляют. Это вспомогательные, это главные полубоги. Тригунешвары их называют. А все остальные вспомогательные. Чего они помогают? Вот глаза открывать, закрывать, там видеть что-то. То, все, все. Все остальное гуна. И в гунах, в каждой гуне есть те, кто действует, помогает им осуществлять. Там, убийца там должен чик-чик, там оружие, Шива должен научить архитектора оружие создать, тот должен захотеть это оружие создать. Там подключается столько полубогов. Шива дает ему чик, раз калашников. Я создал! Он даже не знает, что все оружие разрушения дает кто? Господь Шива. И там говорится, от Господа Шивы они получали виманы, схемы, там, ну, всякие, всякую муру. И они там сидят, парятся, раз, оружие сделал, чик-чик, там, бух, все. Что, а что там, порох, скрытый агни, там все, чш, боек, рук, чтобы палец нажать, там должна функция сработать. Столько народу подключено, агни, чш, пуля, ваю пулю, и там какой-нибудь балбес, разворачивается, пошел, полубоги через звезды, раз его там направили, он, и пуля, все. Видишь? И все это санкционирует параматма. Потому что она даже в сердце полубога. Обязаны полубоги так сделать. Обязаны. Почему? Они также получают да, управляемые. Также кем? Гунами материальной природы. Гунами материальной природы. У них у всех ложняк есть. Значит, они все попадают под юрисдикцию Шивы, Брахмы и Вишну. Поэтому, когда человек очищается от низших гун, от Брахмы и от Шивы, он предстает перед кем? Перед Вишну. Вот и все. От низших гун избавился, все. Уже с Вишну там как-то. Что-то там. Там что-то белое чернеет, там что-то черное белеет. Так, вот. Таким образом, давайте друг другу говорить комплименты. Помогать друг другу, не оскверняться. Страдания исчезнут. Самое главное, не оскверняться. А для этого человек должен понять, что оскверняет. Что такое слово осквернение? Это рассматривать объект, ради чего? Своих чувственных наслаждений, воспринимать. И на какой стадии мы оскверненности? И это вот поэтому и называют. Веками, ками, саками, нишками, аками. Кама, вожделение. То есть, насколько мы рассматриваем что-то, как объект чувственных наслаждений. И поэтому Кришна говорит, не можешь следовать, не можешь постоянно на мне ум удерживать, следуй принципам бхакти-йоги. Не можешь, работай для меня. Не можешь это, получи знания. Лучшие знания, медитация. А лучшие медитации, отказ от плодов. Поэтому филантропы Прабхупада говорит, там те, кто помогают детским домам, строят больницы и так далее. Хоть это и не является бхакти-йогой, но это то, что помогает человеку достигнуть успокоения ума. О! Оказывается, если человек занимается благотворительностью любой, он спокойствие ума начинает достигать, отдавая на постройку больниц, там того, сего. Спокойным, когда ум успокаивается, человек способен что? Посвящать свои плоды для более высокой цели. Когда человек успокаивается, да, разбираться начинает. Потому что в спокойном состоянии ума человек начинает различать правильно. Когда он начинает, он может работать для Кришны. Уже для Кришны. Не просто отказываться, а отказываться в правильном направлении. А когда он отказывается в правильном направлении, постепенно он способен следовать и совершать правильные усилия в правильном направлении. Следовать принципам Бога. Интересуется этой. Так он поднимается. И в Бхагавад-гите Прабхупада это объясняет. Что работать для Кришны, это означает всячески способствовать проповеднической деятельности. Прабхупада четко это определил. Что значит работать для Кришны? Это, если вы не можете следовать принципам, вы всячески способствуете проповеднической деятельности. И Прабхупада перечисляет. Как для того, чтобы бизнесмену что-то делать, нужен офис, состояние, штат, какие-то определенные приспособления. Точно так же и для духовной проповеди. Необходимы офисы, разные приспособления, рабочие силы и так далее. Это означает, что вы не способны следовать регулирующим принципам, но свободны работать для Кришны. А работать для Кришны, это значит всячески способствовать проповеднической деятельности. Ловите? Следующее, он говорит, медитация. Если ты не можешь этого делать, тогда посвяти свою жизнь знанию. Лучшее знание – медитация. Что значит медитация? Прабхупада опять описывает. Это способность зафиксировать свои чувства и ум на одной деятельности. На какой деятельности? Чтобы зафиксировать ум, нужно его успокоить. И он говорит, тогда вы должны жертвовать для сознания Кришны. Это медитация. Для одной цели вы что-то делаете. Пусть вы занимаетесь чем угодно, но цель ваша – отдать результаты деятельности на сознание Кришны. И следующее, он говорит, отказываться, если не можете это, отказывайтесь от плодов своей деятельности. Стройте больницы для коллег, помогайте детским домам и так далее, и так далее. То есть филантропия, альтруизм и все это остальное, меценатство, пацифия там. Боритесь за мир, за расовые. Это поможет вам постепенно. И поэтому Прабхупада говорит, мы можем видеть таких людей в нашем обществе. И мы должны различать, где преданный, а где филантроп, пацифист и альтруист. Улавливаете, да? Где человек просто способный отдавать для Кришны, а где человек способный работать для Кришны, а где человек способный следовать принципам бхакти-йоги. А где человек, который полностью зафиксировал свой ум на Кришне? И все мы можем быть в одном обществе. Вот почему мы ходим и собираем пожертвования с тех, кто что? Благочестив. Они, может быть, не сознают Кришну, но они готовы сделать это для детей, для того. И Прабхупада говорит, про преданные таким образом служат им, собирают у них пожертвования. Да. И Кришна очень доволен преданными и этими людьми. Так люди совершают агьята сукриты, неосознанное служение преданным и Кришне, что является для них очень важным фактором приобщения к духовной жизни, а не к материальной. А если вы друг с друга собираете, это не то. И поэтому говорится, друг с другом мы не собираем. Человек просто выясняет, я не могу часто ходить в храм, не могу жить в храме, не могу вот постоянно слушать лекции, чем бы я мог быть полезен? И вам тогда говорят, тогда отдавайте часть своих плодов вашей деятельности, если вы не богаты, тогда отдавайте свои физические силы или что-то, отдавайте в проповедническую миссию. Вот люди ездят на Foodful Life, там залы выкупают, что-то там снабжают финансами. Так. Это работает для Кришны. Другим, он говорит, возможность непосредственно отдавать часть плодов. Тут работают для Кришны, а там плоды посвящают Кришне. А здесь что? Филантропия, альтруизм поощряется. Поэтому мы охватываем разные детские дома, там каких-то нищих, там то все пятое, десятое. Чтобы была возможность людей занять в чем? В благотворительной деятельности. Что поможет им успокоить ум и разбираться лучше в более высоких сферах. Таким образом, говорится, это для нас очень важно. Люди не понимают схемы. Им говоришь, они все понимают. Но я каждый раз вижу, что никто ничего не понимает. Вот это большая проблема. Почему не дает вам понимания Кришна? Ничего не понимает. Я вот не понимаю, почему у вас нет понимания. Мне вот Кришна не дал понимания, чтобы понимать, почему у других его нету. Потому что Кришна говорит, если человек преданно служит мне, я обязательно дам ему понимание. Либо из сердца, либо голосом другого преданного. То есть преданный объяснит, и человек поймет. Либо так, либо так. Либо изнутри, либо извне он поймет это. Люди не проявляют интерес ни к тому, ни к другому. Думаю, что ж такое? Почему мы сами не покупаем? Наша задача занять других в служении Кришне на уровне агьята сукрити. Это служение. Это очень важное служение. Занимать других. Через детей, через что? Но это будет просад. И не всегда надо людям говорить, что это на просад. На еду, на одежду там. Это отдается. И таким образом люди связываются с духовными сферами, даже не понимая этого. Поэтому департамент пожертвований обязательно должен работать, мощно работать. Каждый преданный должен собирать пожертвования. Каждый. Разными способами, разными взаимоотношениями. Кто-то ездит, кто-то общается, кто-то так. Ну, занять людей. Это обязательный фактор. И те, кто способны занимать, то есть людей как-то привлекать, это очень большой уровень нужно иметь. Нами не привлекаются. Можем видеть, мы очень непривлекательны. Или очень вдохновлены, когда там деньги на молоко себе собираем. Или дисками торгуем. Все время это все как-то представляем, что это для Кришны все. Нам говорят, не надо. Зачем? Ну как же, я же хочу пожертвовать. Но ты можешь пожертвовать другим. Я деньгами хочу пожертвовать. И начинать. Ну ладно, разрешаю. Вот как происходит. это вам не нужно абсолютно, чтобы этот человек этим занимался. Просто вы понимаете, он еще не чист. И если сейчас вы ему что-то запретите, он надуется или разочаруется, и постепенно у него возникнут всякие другие проблемы, то все, пятое, десятое. Найдет, короче, из-за чего. Как представить вам, почему он недоволен? Что там спать не дают нормально, есть не дают, там то все. Ну и, короче говоря, найдем, что почему. Плохие люди здесь, так сказать. Неправильные пчелы, у них неправильный мед. Поэтому мы говорим, не надо со всеми вместе. Не надо так, давай делай так. Не надо этого. Почему? Это тебя оскверняет. Ты не страдаешь, ты оскверняешься от этого. А человек не понимает, он думает, что страдание, это речь идет, слово осквернение, это значит страдание. Люди не различают, разум еще не такой мощный, чтобы различать эти вещи. Приятное отличать от полезного. Не отличают еще. И приятное выдают за полезное. Автоматически. А вредное выдают за полезное. То есть неприятное, говорят, как раз неприятное и вредное, а приятное и полезное. Это означает платформа какая? Разума или ума? Ума. Но различать-то приятное и неприятное, это разум или ум? А различать это чья функция? Разум, который служит кому? Уму. Разум-то беспокоится о пользе. Но когда он... А пользы какой? Разум ближе всех к чему? Да не к уму, к сознанию. Его от сознания отделяет ложное эго. И когда разум не знает, не приобрел знание, что нельзя руководствоваться ложным эго, телесным, а надо сознанием, сознанием чего? Кришны. Да. Тогда он может отказать ему. А когда он на ложное эго опирается, а ложное эго-то трансформируется не в разум, а во что? В ум. Все. Он в итоге руководствуется своим умом. Значит, руководствуется ложным эго. И тогда он различает, функцию выполняет, но различает приятное с неприятным. То есть полностью в подчинении у ума находится этот разум. Он различает, но не полезное и вредное, а приятное и неприятное. Как ты думаешь, допустим, много же вещей материальных есть, которые не полезны. Почему же люди их делают? Уму, да, уму. То есть разум работает на ум. Есть, когда разум не работает на ум. Он говорит, нет, это полезно, не полезно. Но для чего? Для тела. Ловишь, да? Там. Вот нам говорят, это опасно для вашего здоровья. Это разум? Разум. Разум. Но он какой? Материальный. Материальный. Поэтому есть материальный сильный разум, материальный средний разум, материальный слабый разум. Но он материальный. Поэтому Прабхупада говорит, что это все материализм. Аюрведы там все это. Потому что все это беспокоится о чем? О материальном, конечно. Либо о грубом, либо о тонком. Абсолютно не проявляя никакого интереса к чему? К сознанию, да, к душе. Но как только меняется сознание, как тут же меняется все остальное. Почему? Потому что природа сознания, наслаждающееся сознание, это вот, есть голова такая, благодаря, она выше, то есть эта энергия сознания оказывает сильное влияние на все остальные низшие вопросы. И Прабхупада говорит, если совершить революцию сознания, то все изменится. Все. А что изменится-то? А вот ну что, тело у тебя изменится, ты выше ростом станешь, у тебя глаза станут какие-то другие. Цель изменится. Ну цели изменятся, и что дальше? Ну что, цели изменились, и что дальше? Ну действия изменились. Как это изменились? Вот что это значит, действия изменились? То есть ты ел, а теперь есть не будешь? А что? Вот что деятельность изменится? Ты перестанешь в автобусах ездить? Для чего это делают? Для чего? И для чего ты это будешь делать? И для кого? О. Видишь? А что значит для Кришны? Это значит, я еду по его планам. Я ем по его планам, как он хочет, чтобы я питался. И он там описывает, какая должна быть пища, какая то все. Я принимаю его наставление. Вот и все. Потому что там в наставлениях скрыт нектар. Не для тела, а для меня. а я не тело. Вот почему говорится, преданный не радуется случись, что плохое, и не скорбит случись, что не радуется случись, что хорошее, не скорбит, что плохое. Не радуется, когда его прославляют, и не грустит, когда его так критикуют. Почему? Потому что все это относится к чему? К телу. Ва! Таким образом, чем больше у нас сильнее телесная концепция, тем мы сильнее подвержены двойственности материальной жизни. Жаре и холоду, радости и горю, славе и оскорблениям и так далее, и так далее. Доволен, недоволен и все остальное. Двойственность. Друзья и враги и все остальное. Это означает, что мы культивируем телесную концепцию жизни. Поэтому у нас это не уменьшается. Одни враги исчезают, на его место двое других приходят. Двоих с этих разобрался, там четверо, с четверыми разобрался, восемь разобрался, 16, 30, и так все в два раза увеличится, потому что двойственность мира. И поэтому мы думаем, что ж такое-то, блин? Было всего два, а теперь 1008. Потому что в следующий раз, когда ты с ними разберешься, их будет в два раза больше. Потому что двойственность. И все на два умножается. И поэтому Прабхупада говорит, духовно это один умножить на один. Или там плюс один, один. И, а материально что? Все на два будет увеличиваться все время. Поэтому у нас два глаза, а не один. Две ноздри, два уха, две функции того всего, все два. Две функции. Язык один, а функции сколько? Две, видишь? И так далее. Все двойственности все время. Из двойственности порождается что? Комбинации. А что такое тройственность? Это промежуточное состояние между двойственностью. Промежуточное состояние между двойственностью называется тройственность. Или, как говорят ученые, абсолютный ноль. И там описывается. Вот они там про ноль, про это все пишут. Они ноль, все из нуля вышло, все в ноль уйдет. Ты полный ноль, а ты тонкий ноль. Поэтому говорится, ноль без палочки. Потому что если палочка будет сзади, то ты ноль. А если спереди, то... Почти понял? О, наконец-то. Хари Кришна. Спасибо. Это сигнал, что расходиться нужно.